первая. Все шло как обычно. Я сидел без пиджака и набрасывал на бумаге эскиз куска мыла, прикрепленного клейкой лентой к верхнему углу чертежной доски. Золотистая фольга обертки была тщательно отогнута, чтобы покупатель мог прочесть большую часть названия фирмы, выпускающей именно этот сорт мыла. Я перепортил полдюжины оберток, прежде чем добился желаемого эффекта. Идея заключалась в том, чтобы показать продукт готовым к употреблению. Возьмите его в руки и, как говорилось в сопроводительном тексте, «Ваша кожа станет нежна и на бархат похожа». А моя задача состояла в том, чтобы изобразить его, это мыло, на бумаге под разными ракурсами. Работа была не менее скучной, чем ее описание. И я решил передохнуть и взглянуть, благо сидел у окна, со своего 12-го этажа на крохотные головы прохожих внизу, на тротуаре 54-й улицы. Был солнечный, пронзительный ясный день в середине ноября. И так хотелось окунуться в него, попасть туда, на улицу, и чтобы впереди лежал целый день и не маячило никаких дел, никаких обязательных дел. У монтажного стола стоял Винс Мендел, наш шрифтовик, худой и смуглый. Наверное, как и я, он чувствовал себя здесь сегодня взаперти. В руках он держал распылитель, а на носу у него красовалась марлевая хирургическая маска. Он наносил слой краски телесного цвета на фотографию девицы в купальном костюме, вырезанную из журнала Life. Результатом его трудов должна была явиться та же девица, но уже без купальника, совершенно голенькая, не считая ленты с надписью «Мисс Арифмометр» от плеча к плечу. Такого рода метаморфозы стали для Винса излюбленным занятием в рабочее время, с тех самых пор, как он изобрел этот фокус. Когда ретушь будет закончена, фотография, вероятно, займет место в ряду других подобных творений на доске объявлений нашего художественного отдела. Фрэнк Депп, заведующий отделом, кругленький деятельный человечек, пробежал рысцой к себе в кабинет, отгороженный в углу общего загона. По пути он выбил оглушительную дробь по дверце большого железного шкафа, где мы держали всякие подсобные материалы, и издал громоподобный рык. Это был привычный для него способ выпустить излишки энергии, подобно тому, как паровоз выпускает излишки пара. Ни Винс, ни я, ни Карл Джонас, работавшие за соседней доской, даже не подняли головы. Был самый обыкновенный день, обыкновенная пятница, и оставалось еще 20 минут до обеда, 5 часов до конца работы и начала уикенда, 10 месяцев до отпуска и 37 лет до пенсии. И тут зазвонил телефон. «Какой-то мужчина спрашивает вас, Сай», — сообщила Вера, телефонистка с коммутатора. «Но заранее он с вами не договаривался». «Ничего, это мой родственник, он должен мне кое в чем помочь». «Вам уже никто не поможет», — сказала Вера и повесила трубку. Я направился к двери, размышляя, кто бы это мог быть. Художник рекламного агентства, как правило, не страдает от избытка посетителей. Главная приемная находилась этажом ниже, и я пошел самой длинной дорогой, через бухгалтерию и отдел печати. Но ни одной новой девушки, достойной внимания, не обнаружил. Фрэнк Депп называл главную приемную «микро-бродвеем». Ее украшали настоящий восточный ковер, несколько стендов со старинным серебром из коллекции жены одного из совладельцев агентства и матрона с волосами цвета старинного серебра, в обязанности которой входило передавать Вере просьбы посетителей. Когда я вошел, мой посетитель стоял и рассматривал одну из наших реклам, развешанных в рамках по стенам. Я не люблю признаваться в этом, но при встрече с незнакомыми людьми я робею, хотя и научился кое-как маскировать свою робость. Вот и теперь, едва он обернулся на звук шагов, я ощутил знакомый легкий страх и мимолетное замешательство. Он был лысый и низкорослый, его макушка едва доходила до уровня моих глаз, а во мне самом-то росту едва 180. На вид я дал бы ему лет 35». Так я решил, приближаясь к нему, и еще заметил, что у него мощная грудь и весит он явно больше меня. А ведь не толст. Одет он был в оливково-зеленый габардиновый костюм, который совсем не шел к его розовым щекам и рыжим волосам. «Надеюсь, он не камевояжер», — подумал я. Тут он улыбнулся. Улыбка у него оказалась настоящая. Она сразу понравилась мне, и волнение мое улеглось. «Но нет», — сказал я себе, — «этот ничем не торгует». И не мог бы ошибиться сильнее, чем ошибся тогда. «Мистер Морли?» — я кивнул, улыбнувшись ему в ответ. «Мистер Саймон Морли?» — повторил он вопрос, будто опасался, что у нас в агентстве несколько человек с фамилией Морли, и хотел увериться, что я именно тот, кто ему нужен. «Да». Но он все еще не был удовлетворен. «А вы, случайно, не помните свой воинский номер?» Взяв меня под локоть, он двинулся из приемной в сторону лифтов, подальше от секретарши. Я отбарабанил свой номер, даже не успев удивиться, почему это я отвечаю ему, незнакомому человеку, без всяких встречных вопросов. «Все верно», — сказал он с одобрением, и я почувствовал себя польщенным. Мы уже вышли в коридор, поблизости никого не было. «А вы что, из армии? Если да, то у меня сегодня штатское настроение». Он улыбнулся, но, как я про себя отметил, оставил вопрос без ответа. «Меня зовут Рюбен Прайан», — заявил он и выждал, словно думал, что я узнаю его по имени. Потом продолжал. «Конечно, следовало позвонить и договориться с вами о встрече, но я очень спешу, вот и рискнул заскочить к вам». «Это не страшно. Я тут ничем, кроме работы, не занят. Чем могу быть полезен?» Он скорчил смешную физиономию, мол, объяснить ему не так-то просто. «Мне придется занять у вас около часа времени, и не откладывая, если можно». Он и сам был, видимо, слегка смущен. «Вы уж извините меня, но поверьте мне пока на слово, и я буду вам очень признателен». Тут-то я и попался. Он меня заинтересовал. «Ладно, сейчас без 10:12. Вы не хотите перекусить? Могу идти на обед чуть пораньше». «Отлично! Только я не хотел бы разговаривать в помещении. Давайте возьмем бутербродов и пойдем в парк. Договорились? Сегодня не очень холодно». Я кивнул. «Схожу за пальто и вернусь к вам сюда. Вы меня просто заинтриговали». Я постоял в нерешительности, присмотрелся внимательно к этому приятному, крепко сбитому лысому человеку, а затем высказался на чистоту. «Да вы, наверное, и сами это знаете. Вы ведь не в первый раз проделываете такую штуку, не правда ли? Включая и показное замешательство». Он усмехнулся и слегка прищелкнул пальцами. «А я-то думал, что у меня получается. Что ж, придется еще порепетировать перед зеркалом. Ну идите же за своим пальто, мы теряем время». Мы вышли на 5-ю авеню и пошли на север, мимо немыслимых зданий из стекла и стали, стекла и блистающего металла, стекла и мрамора, и зданий постарше, в которых больше камня, чем стекла. Умопомрачительная. Прямо невероятная улица. Я никак не могу к ней привыкнуть. Да должно быть, и никто не может. Есть ли в мире другая такая улица, где гряда облаков отразилась бы целиком в окнах одной стены одного единственного дома, да еще и место осталось бы? Сегодня на 5-ю авеню было особенно хорошо. Температура поднялась градусов до 10, и воздух наполняла приятная прохлада поздней осени. К тому же наступил полдень, и изо всех контор, мимо которых мы проходили, выбегали, пританцовывая, красивые девушки. И я подумал, как жаль, что с большинством из них я никогда не познакомлюсь и даже не перекинусь словом. Вот тут-то мой маленький лысый провожатый и заговорил. «Я сейчас выскажу то, с чем пришел к вам, а потом вы можете задавать вопросы. Не исключено, что я даже отвечу на некоторые из них. Однако все, что я вправе вам сообщить по существу, затянется самое большее на 2 квартала. Я проделывал это уже 30 с чем-то раз, но до сих пор не знаю, какие выбрать выражения, чтобы они звучали не как совершенный бред. Ну, ладно, слушайте». Дело касается некоего проекта. Пожалуй, следует сказать, правительственного проекта. Секретного, разумеется. Впрочем, в наше время несекретных дел у правительства просто не осталось. По моему убеждению и по убеждению горстки осведомленных лиц, этот проект важнее, чем все ядерные программы, космические исследования, спутники и ракеты вместе взятые. Важнее, хотя и значительно меньше по масштабам. Скажу сразу, что не могу позволить себе даже намека на то, какой характер носит этот проект. А вы сами уж поверьте мне, ни за что не догадаетесь. Зато могу и хочу сказать другое. Ни одно предприятие, когда-либо затеянное людьми за всю сумасшедшую историю человечества, не идет ни в какое сравнение с этим проектом по смелости. Когда мне впервые случилось осознать его суть, я 2 ночи не спал. И ничуть не сгущаю краски, не спал в буквальном смысле слова. Да и на 3-ю ночь уснул только после снотворного, а ведь считаюсь человеком уравновешенным и спокойным. Вы слушаете меня? Слушаю. Если я вас правильно понял, вы открыли, наконец, нечто еще более интересное, чем любовь. Может, со временем вы сами убедитесь, что не преувеличили. Даже путешествие на Луну покажется пресным по сравнению с тем, что вам, возможно, предстоит испытать. Это величайшее из приключений. Я отдал бы все, что у меня есть, и все, что когда-нибудь будет, просто за то, чтобы побывать в вашей шкуре. Отдал бы годы жизни за один только шанс как-то подменить вас. Вот, собственно, и все, дружище Морли. Я мог бы говорить еще и буду говорить еще, но в сущности все, что я должен был сказать, я уже сказал. Кроме одного. Вас приглашают участвовать в этом проекте. Приглашают не из-за каких-то особых ваших добродетелей или достоинств, а просто в силу слепого счастья. Теперь вы вольны принять это предложение или отказаться. Дело ваше. Понимаю, что предлагаю кота в мешке, но знали бы вы, какого кота? Тут на 57-й улице неплохой кулинарный магазин. Какие бутерброды вы любите? Мы купили бутербродов и яблок и прошли еще 2 квартала до Централ-парка. Брайан ждал хоть какого-нибудь ответа, и с полквартала мы прошагали в полном молчании. Потом я раздраженно пожал плечами. Я и хотел бы быть вежливым, но не придумал никакого ответа. Что, по-вашему, я должен вам сказать? Что хотите? Ну ладно. Почему я? Ну что ж, как выражаются политические деятели, я рад, что вы задали этот вопрос. Нам нужен не просто любой человек, а такой, который обладает определенными качествами. Довольно специфическими качествами, и список их достаточно велик. Кроме того, эти качества должны быть представлены, так сказать, в определенной пропорции. Сначала мы этого не знали. Думали, подойдет почти любой энтузиаст, если он умен и молод. Например, и я. Но теперь мы знаем, или думаем, что знаем, что наш кандидат должен отвечать определенным требованиям и физически, и психологически, и по темпераменту. У него должен быть особый взгляд на вещи. Он должен обладать способностью, оказывается довольно редкой, видеть все вокруг таким, как оно есть, и одновременно таким, как оно могло бы быть. Если только вы понимаете, что я имею в виду. Может, и понимаете. Может статься, нам нужен именно такой взгляд на мир, какой присущ художнику. Это лишь некоторые из требований к кандидату. Есть и другие, но о них я пока умолчу. Вся беда в том, что по той или иной причине нашим требованиям не удовлетворяет почти никто на Земле. Единственным целесообразным способом выявления возможных кандидатур оказалось изучение армейских тестов для новобранцев. Вы их, наверное, помните? Смутно. Уж и не знаю, сколько подобных тестов пришлось проанализировать. Это вне моей компетенции. Вероятно, миллионы. На первой стадии применяются электронно-вычислительные машины. Они отделяют всех, кто явно не подходит. А таких — абсолютное большинство. После этого в дело включаются живые люди. Мы не хотим пропустить ни одной возможной кандидатуры, потому что выяснили, что их чертовски мало. Мы просмотрели бог знает сколько миллионов личных дел на военнослужащих обоих полов. Почему-то среди женщин кандидаты выявляются чаще, чем среди мужчин. Хотелось бы, чтобы в армии было больше женщин. Но, так или иначе, некто Саймон Л. Морли с названным вами многозначным воинским номером похож на вероятного кандидата. Как случилось, что вы дослужились только до ефрейтора? Отсутствие наклонности к шагистике и прочим идиотским вещам. Кажется, это называется «что ни шаг, то с левой». Из всех выявленных нами кандидатов, а их всего-то около 100, примерно 50 выслушали то же, что и вы до сих пор, и наотрез отказались. 50 других согласились, но более 40 из них провалились на последующих испытаниях. И вот после чертовой уймы работы у нас осталось 5 мужчин и 2 женщины, которые, быть может, подойдут. Большинство из них, если не все, вероятно, не смогут выполнить первое же настоящее задание. у нас нет ни одного, в ком мы можем быть действительно уверены. Мы хотели бы заполучить кандидатов 25, если сумеем. Хотели бы сотню, да не верим, что столько наберется во всем мире. Во всяком случае, мы не ведаем, как их разыскать. И вот вы, возможно, один из немногих. Ну и ну. У 59-й улицы мы остановились по сигналу светофора, и я увидел своего собеседника в профиль и сказал: «Рюбен Прайан». «Ну да, вы же играли в регби. Когда это было? Лет 10 назад». Он повернулся ко мне с улыбкой. «Вспомнили? Только было это 15 лет назад. Я вовсе не так завидно молод, как вам, наверное, кажется». «За кого ж вы играли? Что-то я не припомню». Зажегся зеленый свет, и мы сошли с тротуара на мостовую. «Уэст-Пойнт». «Уэст-Пойнт — место в штате Нью-Йорк, где расположена Академия Генерального штаба американской армии и некоторые другие военные учреждения». «Так я и знал. Значит, вы в армии». «Ну да». Я затряс головой. «Тогда прошу прощения, но меня вы не заманите. Придется вам вызвать пятерку дюжих ребят из военной полиции и тащить меня волоком, и то я буду орать и легаться всю дорогу. Перспективы бессонных ночей в армии меня не соблазняет. Я свое отслужил». Мы пересекли улицу, поднялись на тротуар, потом свернули на грунтовую аллею Централ Парка и пошли вдоль нее, высматривая свободную скамейку. «Чем же плоха армия?» — спросил Рюбен с напускной обидой. «Вы сказали, что вам понадобится час. Мне потребовалась бы неделя, чтобы только перечислить по пунктам». «Ладно, не надо в армию. Идите во флот, мы вам присвоим любое звание, от мичмана до капитана-лейтенанта. Или в Министерство внутренних дел». Рюбен снова был в хорошем настроении. «В Министерство связи, если хотите. Выбирайте себе любое правительственное ведомство, кроме Госдепартамента и дипломатического корпуса. Любую должность, лишь бы она была невыборная и с окладом не выше 12 тысяч долларов в год. Потому что, Сай, можно мне называть вас Сай?» «Разумеется. А вы зовите меня Рюб, если хотите». «Так вот, Сай, неважно, где вы будете числиться в штате. Когда я говорю, что проект секретный, я имею в виду именно то, что говорю. Наш бюджет рассыпан по бухгалтериям всевозможных департаментов и бюро, а сотрудники наши числятся где угодно, только не у нас. Официально нас просто не существует. А я, да, я все еще военный. Служба идет, пенсия приближается, и кроме того, как ни странно, но армия мне нравится. Правда, мундир мой висит в шкафу, честь я никому сейчас не отдаю, а приказы по большей части получаю от историка, временно откомандированного из Колумбийского университета. На скамейках в тени прохладно, давайте сядем на солнышке». Мы выбрали местечко метрах в 10 от аллеи, подле большого черного валуна, присели на солнечной стороне, откинувшись на теплый камень, и развернули свои бутерброды. К югу, западу и востоку вздымались громады зданий, нависали над границами парка, как банда, готовая напасть на него и залить всю зелень бетоном. «Вы, наверное, еще в школу ходили, когда читали про Рюба Прайана, быстроногого полузащитника». «Наверное. Мне сейчас 28». Я откусил кусок бутерброда. «Вам будет 28 11 марта», — сказал Рюб. «Вы и это знаете. Ваши сыщики недаром хлеб едят». «Это же у вас в армейском личном деле записано. Но нам известно кое-что, чего там нет. Например, мы знаем, что 2 года назад вы развелись с женой. И знаем, почему». «А вы не могли бы мне рассказать, почему? Я лично все еще не знаю». «Вы все равно не поймете. Нам также известно, что за последние 5 месяцев вы встречались с 9 женщинами, и только с 4 из них больше 1 раза. Что за последние 1,5 месяца все отчетливее выделяется 1. Тем не менее, мы полагаем, что для 2-го брака вы еще не созрели. Может, вы и подумываете об этом, но, наверное, все еще боитесь. У вас есть 2 приятеля, с которыми вы время от времени обедаете вместе или ужинаете. Родители ваши умерли, у вас нет ни братьев, ни...» Кровь бросилась мне в лицо. Я почувствовал это сам и постарался, чтобы мой голос звучал как можно ровнее. «Рюб», — сказал я, — «лично вы мне нравитесь, но мне думается, я могу спросить, кто дал вам или кому бы то ни было право совать свой нос в мои дела?» «Не сердитесь, Сай, не стоит, мы не так уж далеко залезли. Да и не делали ничего сверхъестественного и ничего противозаконного. Мы не то, что иные правительственные учреждения, которые я мог бы и назвать. Мы не считаем себя подотчетными только Господу Богу. Мы не подслушиваем телефонных разговоров, не устраиваем тайных обысков. Короче, закон и про нас писан. Но перед тем, как нам расстаться, я хотел бы просить у вас разрешения обыскать вашу квартиру до того, как вы туда сегодня вернетесь. Я плотно сжал губы и покачал головой. Рюб улыбнулся, наклонился ко мне и тронул меня за руку. «А я просто дразню вас. Но, надеюсь, вы еще передумаете. Ведь я предлагаю вам чертовски увлекательную вещь, самую замечательную из всего, что когда-либо пережито человеком. И вы не хотите сказать мне о ней ничегошеньки? Удивляюсь, как вы семерых-то нашли, даже одного». Рюб уставился на траву, размышляя, что бы мне еще сказать. Потом опять взглянул на меня. «Мы хотели бы знать больше, чем знаем», — сказал он раздельно. «Хотели бы подвергнуть вас некоторым испытаниям. В то же время нам кажется и сейчас известно кое-что о вас, о строе ваших мыслей. Например, у нас есть две картины кисти Саймона Морли, приобретенные прошлой весной на выставке вашего художественного отдела, плюс одна акварель и несколько эскизов. За все заплачено, сполна. Нам известно, в общем, что вы за человек, да и сегодня я кое-что узнал. Думаю, что могу вам сказать. Я почти гарантирую вам. Нет, я, пожалуй, прямо гарантирую, что если вы примете мои слова на веру и подпишете контракт на 2 года, то, при условии, что благополучно пройдете дальнейшие испытания, скажете мне спасибо. Увидите, что я был прав». И скажете даже, что вас бросает в дрожь при мысли о том, как легко вы могли бы упустить свой шанс. Как по-вашему, Сай, сколько всего людей когда-либо родилось на свет? 5-6 миллиардов? Так вот, если вы выдержите испытание, то станете одним из десятка, а может и вообще одним единственным на все эти миллиарды, кто пережил величайшее приключение за всю историю человечества. Тирада произвела на меня впечатление. Я молча жевал яблоко, уставившись в одну точку. Внезапно я повернулся к нему. «А ведь вы так и не сказали ни черта сверх того, с чего начали». «А вы это заметили? Некоторые не замечают. И это, Сай, все, что я вправе сказать». «Вы просто скромничаете. У вас все расписано, как по нотам. Черт возьми, Рюб, что вы хотите, чтобы я вам сказал?» «Да, согласен, где расписаться?» Он кивнул. «Трудно, я знаю, но другого способа просто нет, вот и все». Он посмотрел на меня пристально и тихо сказал: «Вам-то легче, чем многим другим. Вы не женаты, детей у вас нет, и работа ваша вам осточертела, мы и это знаем. Так оно же естественно. Работа у вас действительно ерундовая, и делать-то ее не стоит. Вам скучно, вы недовольны собой, а время идет. Через 2 года вам стукнет 30». «А вы все еще не решили, что делать в жизни». Рюб откинулся на теплый камень и отвел взгляд в сторону. На аллею, на людей, снующих туда-сюда под полуденным осенним солнцем. Он давал мне возможность поразмыслить. А ведь он только что сказал сущую правду. В конце концов я повернулся к нему снова. Он только того и ждал. «Рискните», — предложил он. «Сделайте глубокий вдох, закройте глаза, зажмите нос и ныряйте. Или вы предпочитаете по-прежнему продавать мыло, жевательную резинку и дамские лифчики, или что там еще есть у вас в репертуаре? Вы же молодой человек, черт побери!» Он потер руки, стряхивая крошки, затем легко, по-спортивному, быстро встал. Я тоже встал, удивляясь собственному раздражению, спросил: «Не слишком ли многого вы хотите, чтобы я доверился вот так, на слово, совершенно незнакомому человеку? А если я влезу в ваше таинственное предприятие, и окажется, что там нет ничего интересного?» «Исключено». «Ну, а если? Как только мы удостоверимся, что вы действительно нам подходите, мы расскажем вам, в чем дело, но мы должны быть уверены, что вы с нами. Нам нужно ваше предварительное согласие, только так и не иначе». «Мне придется куда-нибудь поехать?» «Со временем, придумав версию для знакомых. Ни к чему, чтобы кто-нибудь начал вдруг допытываться, куда запропастился Сай Морли». «Это опасно?» Видимо, нет. Но сказать по правде, мы просто не знаем. Направляясь к выходу из парка у перекрестка 5-й авеню и 59-й улицы, я размышлял о том, как сложилась моя жизнь в Нью-Йорке. 2 года назад я приехал сюда в поисках куска хлеба, чужак-художник из Буффало с папкой эскизов под мышкой. Время от времени я обедал с Ленни Хайнсмитом, художником, которого встретил на первой своей нью-йоркской работе. После обеда мы обычно шли с ним в кино или в Кегельбан, или еще куда-нибудь. Случалось, и довольно часто, что я играл в теннис с Мэттом Флексом, бухгалтером из моего нынешнего агентства. Кроме того, Мэтт ввел меня в компанию, где каждый понедельник собирались и играли в бридж. Перл Маскетти служила бухгалтером, экспертом по парфюмерии, это тоже на первой моей работе. С ней мы встречались, а иногда проводили вместе весь уикенд, но в последнее время я ее, признаться, не видел. Вспомнил я и Грейс Энн Вундерлих, приезжую из Сиэтла, с которой ненароком познакомился в баре Лонгчемпс, что на углу 49-й улицы и Мэдисон-авеню. Она сидела за отдельным столиком и плакала от одиночества над своим коктейлем. С тех пор при каждой встрече мы слишком много пили, по-видимому, следуя примеру первого раза. Но больше всего я думал о Кэтрин Мэнкузо, с которой теперь виделся все чаще и чаще, и которой, как начал подозревать, когда-нибудь сделаю предложение. Думал я и о своей работе. В агентстве мной были довольны, и зарабатывал я неплохо. Конечно, не о таком я мечтал, когда учился в художественной школе в Буффало, но, собственно, я тогда и сам не представлял, чего хочу. В общем и целом, все у меня складывалось отнюдь недурно, не считая того, что в этой моей жизни, как и в жизни большинства моих знакомых, зияла огромная дыра, какая-то чудовищная каверна, и я понятия не имел ни о том, как ее заполнить, ни даже о том, что могло бы ее заполнить. Рюбу я сказал: «Бросить работу, бросить друзей, исчезнуть. Почем я знаю, что вы не какой-нибудь новоявленный работорговец? А что, похож?» Выйдя из парка, мы опять остановились у перекрестка. «Ну вот что, Рюб», — сказал я, — «сегодня пятница. Можно мне хотя бы подумать? Субботу и воскресенье. Не надейтесь, что я соглашусь, но в любом случае дам вам знать. И не представляю себе, что еще сказать вам сию минуту. Как насчет разрешения на обыск? Я хотел бы сразу же позвонить из ближайшего автомата, вон из Плазы». Он кивнул на старую гостиницу по другую сторону 59-й авеню. «И не откладывая послать человека к вам домой». Я вновь ощутил, что к лицу приливает кровь. «Что вы будете там искать? Сами не знаете?» Он кивнул. «Если там есть письма, он их прочтет. Если что-то припрятано, найдет». «Ладно, черт бы вас побрал, валяйте. Только ни шиша интересного он там не отыщет». «Знаю!» — Рюб прям-таки потешался надо мной. «Он и смотреть не станет. Никому я звонить не собираюсь. Никто не будет обыскивать вашу халупу, да никому это и не нужно». «Какого же дьявола вы мне морочите голову?» «А вы не догадываетесь?» С минут он пристально глядел на меня, потом широко улыбнулся. «Вы еще не догадываетесь и даже не поверите мне, но дело в том, что решение вы уже приняли». Глава 2. В субботу с утра Кейт и я поехали на денек в Коннектикут. Погода держалась ясная, солнечная. Такой долгой осени я и не припомню. Мы спешили воспользоваться ею, пока не поздно, и отправились в путь на принадлежащей Кейт Таратайке. Это была старая-престарая Таратайка с подножками, откидным верхом и выступающим радиатором. И хоть Нью-Йорк — город мало приспособленный для автовладельцев, Кейт все-таки держала ее. Машина точнёхонько втискивалась в узкое пространство между домами близ ее магазинчика, если, нарушив правила движения, въехать на тротуар. Правда, забираться в машину и выбираться из нее приходилось, перелезая через багажник, зато не надо было платить за гараж, что оказалось бы Кейт непосредством. У нее был крохотный антикварный магазин на 3-й авеню в районе 40-х улиц. Как-то раз мне понадобилась для очередной рекламы старинная настольная лампа, и я подошел к магазинчику Кейт и остановился у витрины, а она в ту минуту доставала оттуда какую-то безделушку. Я взглянул на Кейт. Интересная девушка, густые темно-каштановые волосы медного, но не рыжего оттенка, слегка веснущатая кожа, карие глаза, какие должны быть при таких волосах. Но приворожило меня не лицо, точнее, не черты лица, а его выражение. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, такое лицо принадлежит очень хорошему человеку. И, наверное, поэтому, едва она взглянула на меня, я набрался смелости и, прежде чем сообразил, что именно этой смелости мне обычно и не хватает, сложил пальцы щепоткой и послал ей в витрину воздушный поцелуй, чуть скосив глаза. Она улыбнулась, а я, пока не растерял еще непривычную смелость, вошел в магазин в надежде, что найду какие-нибудь подходящие слова. И нашел-таки. Я заявил ей, что мне нужна новая наполеоновская треуголка, поскольку прежнюю у меня украли. Она опять улыбнулась, окончательно доказав мне доброту своей натуры, и мы разговорились. И хотя мое предложение пойти выпить по чашке кофе было тогда отвергнуто, я вернулся на следующий день, и мы поужинали вместе. Не стану пересказывать здесь того, что касается только Кейт и меня. Я читал немало таких описаний, со всеми и всяческими подробностями, без купюр. Подчас, когда это было хорошо написано, мне даже нравилось то, что я читал. Однако сам я человек другого склада. И точка. Я не хотел бы, я просто не могу себе представить, чтобы все знали обо мне все. Мне нравится об этом читать, но у меня нет ни малейшего желания это описывать. Кроме того, ничего особенного я и не утаиваю. Так что, если вам померещится, что вы что-то такое видите между строк, то, может быть, вы и правы, а может и нет. В любом случае, не подробности наших отношений с Кейт составляют предмет моего рассказа. Мне казалось, что за субботу и воскресенье я не вспоминал толком о Рюбе и его предложении. Тем не менее, в понедельник в 2:30 пополудни, покончив с последним эскизом из мыльной серии, я зашел в кабинетик к Фрэнку Деппу, положил эскизы ему на стол и уже повернулся, чтобы уйти, но вместо того открыл рот и не без удивления услышал, что прошу расчет. «Мне удалось кое-что поднакопить», — сказал я Фрэнку, «и теперь, пока еще не поздно, я хочу посмотреть, не получится ли из меня серьезный художник». Это была ложь, и тем не менее о чем-то таком я случалось подумывал. «Хотите заняться живописью?» — спросил Фрэнк, откинувшись на спинку стула. «Нет, в наше время живопись становится все более абстрактной и беспредметной». «А вы разве антиабстракционист?» «Да нет, пожалуй, я даже поклонник Мондриана, хоть и считаю, что он в конце концов зашел в тупик. Если у меня и есть какие-то наклонности, то разве к бытовым сюжетам? Судя по всему, займусь графикой». Мондриан, Питер Корнелий, голландский художник, живший и работавший в основном в Париже, считается одним из основоположников чистого абстракционизма. Фрэнк задумчиво кивнул. Он и сам мечтал о том же, но у него было двое детей-школьников, и скоро им придет пора поступать в колледж. Он сказал, что если мне так уж приспичило, то я могу уйти, как только сдам текущую работу. Да и вообще, он хотел бы по такому случаю выпить со мной на счастье. И я сказал спасибо, чувствуя себя свиньей из-за того, что солгал ему, и спустился на лифте в вестибюль, к телефону-автомату. Войдя в будку, я набрал номер, который дал мне Рюб. Соединиться с ним оказалось нелегким делом. Сперва мне ответила женщина, потом мужчина, потом пришлось подождать еще минуты две, и телефонистка потребовала, чтобы я опустил еще монету. Наконец к аппарату подошел Рюб, и я сказал: «Звоню вам, чтобы предупредить, что если я пойду на эту затею, мне придется поделиться с Кэтрин». «Ну что ж, пока мы не убедимся в том, что вы нам подходите, вам будет нечем особенно-то делиться. Если окажется, что вы не подходите, мы извинимся за беспокойство, и в таком случае не возникнет необходимости о чем-либо с ней говорить. Вас это устраивает?» «Вполне». «Если же вы действительно станете полноправным участником проекта и узнаете, чем мы тут занимаемся...» Он помедлил. «Ну так, черт побери, скажите ей, если вам так уж этого хочется. У нас есть двое женатых, и жены их в курсе дела. Мы взяли с них подписку о неразглашении и надеемся, что все будет в порядке». «Ладно. «А что, если она проболтается? Или я сам? Все-таки интересно». «Ночью к вам по дымоходу спустится некто в черном трико и в маске и выстрелит в вас из бесшумного пневматического ружья парализующей стрелой. Затем он замурует вас в прозрачный пластмассовый куб до 2001 года». «О, Господи! Да ничего не будет! Думаете, вас прикончит ЦРУ или еще что-нибудь в таком духе? Все, что мы можем, так это подбирать людей, которым, по нашему мнению, стоит доверять. А вашу Кэтрин мы, между прочим, видели, и кое-что о ней осторожненько разузнали. Если на чистоту, то из вас двоих я бы скорее доверился ей, чем вам. Ну, так по рукам?» Был соблазн выдержать паузу, но я не стал кокетничать. «По рукам». «Хорошо. В первый же свободный день приезжайте к нам часам к 9 утра. Запишите адрес». И вот, 3 дня спустя, в четверг утром, в начале 10-го, слишком взволнованный, чтобы высидеть в такси, я шел под дождем. Хорошая погода, увы, кончилась. И искал адрес, который назвал мне Рюб. Недоумение мое все возрастало. Я находился в северо-западной части города, в районе небольших фабрик, мелкооптовых фирм и мастерских, механических и переплетных. По обеим сторонам улицы, впритык друг к другу, теснились машины, поставленные правыми колесами на тротуар. Сам тротуар был захламлен мокрой бумагой, мятыми картонными стаканчиками, битым стеклом, и кроме меня на улице не было ни души. Сверяясь с адресом, я шел на запад, к реке. Прошел мимо грязного, некогда оштукатуренного здания. В окнах виднелись штабеля картонных ящиков, а вывеска оповещала: «Бас Баннистер, световые рекламы». Следующими были «Братья Фиоры, новинки оптом». На двери красовался висячий замок, а в подъезде лежала разбитая бутылка из-под вина. Напротив, по другую сторону пустынной улицы, тянулся металлический сетчатый забор, а за ним ржавеющий под дождем пирамиды автомобильных кузовов, побывавших под прессом. Я начал подумывать, что пал жертвой розыгрыша, и что Рюб Прайан просто... кто? Актер, нанятый специально для того, чтобы разыграть меня? Вряд ли. И все же, если адрес, который он дал мне, действительно существовал, то приходился на следующий квартал. А этот квартал занимало одно огромное 6-этажное здание из красного, почерневшего от сажи кирпича. Здание венчала обветренная деревянная водонапорная башня, а чуть пониже крыши шла выцветшая белая надпись. «Братья Бики. Перевозка и хранение грузов. 555-88-11». И, судя по виду надписи, ее не обновляли много лет. Окон в здании не было вовсе, кроме двух на ближнем ко мне углу. Стекло зеркальных витрин, расположенных на уровне улицы, несло на себя облезлые золотые буквы «Братья Бики». Сквозь стекло просматривалась маленькая контора. За столом у окна сидела девушка и выбивала счета на электрической счетной машине. На кирпичной стене, обращенной ко мне, краской в прямоугольной рамке было обозначено «Междугородные и местные перевозки, складские работы и хранение грузов, подряды по всем объединенным грузовым автолиниям». А внизу у железных ворот стоял зеленый фургон с той же надписью «Братья Бики, перевозки и хранение грузов». Двое в белых спецовках кидали тюки одеял защитного цвета в заднюю дверь фургона. Мне ничего не оставалось, как подойти к зданию, хоть я и заранее знал, что номер будет не тот, который дал мне Рюб. Так оно и оказалось. Я прошел мимо и двинулся дальше под холодным дождем вдоль обшарпанной кирпичной стены. Меж стеной и тротуаром из узкой полоски утрамбованной земли выбивались хилые обломанные кустики. За их жесткие веточки цеплялись обрывки целлофана, на стене краской-распылителем были выведены похабные слова, и я начал даже размышлять, хватит ли у меня духу попроситься у Фрэнка обратно на работу. В самом конце здания меня ждала простая деревянная дверь с потертой медной ручкой и замочной накладкой. Серая краска потрескалась и местами слезла вообще, а дверь, казалось, не открывали годами. Однако над ней, на мокрых кирпичах, белые цифры облупились настолько, что почти не разобрать, был нанесен нужный мне номер. Я постучал в дверь. Никакого ответа, лишь откуда-то сверху доносился будничный грохот большого города, да дождь барабанил по капотам и крышам машин у меня за спиной. Я не верил, что кто-нибудь отзовется на мой стук. Не верил, что там за дверью есть кто-то, кто мог бы отозваться. Но я ошибся. Ручка повернулась, дверь открылась, и на пороге вырос черноволосый молодой человек в белой спецовке. Над нагрудным кармашком спецовки красными нитками было вышито имя «Дон», а в руке он держал номер «Sports Illustrated». «Привет», — сказал он, — «заходите». «Ну и погодка». И я вошел. Мы очутились в тесной, не более 10 квадратных метров комнатушке без окон, освещенной лампами дневного света. Там был письменный стол, вращающееся кресло и 3 облезлых дубовых стула с прямыми спинками. На стене висел фирменный календарь братьев Бики и несколько фотографий, улыбающиеся шоферы и грузчики у вереницы фирменных грузовиков. «Ну, мистер», — сказал человек в спецовке, садясь за стол. «Так чем можем служить? Перевозки, хранение?» Я ответил, что мне нужен Рюб Прайан, в глубине души опасаясь, что он посмотрит на меня с недоумением. Однако он спросил мою фамилию, набрал номер и, показав подбородком в сторону крючков на стене, предложил: «Повесьте плащ и шляпу». Затем в телефон: «Мистер Морли спрашивает мистера Прайана». Выслушав ответ, сказал: «Хорошо», и повесил трубку. «Сейчас он придет. Чувствуйте себя как дома». С этими словами молодой человек откинулся в кресле и углубился в свой журнал. Я сидел и старался представить себе, что же будет дальше. Однако зацепиться было совершенно не за что, и я принялся разглядывать развешанные по стенам фотографии. Одна из них была подписана «Наша команда, 1921 год», и на ней был изображен фургон фирмы «Бики», старый-престарый фургон с колесами на спицах и литыми резиновыми шинами. Половина команды носила роскошные усы. Справа от меня щелкнула дверь, заделанная заподлицо со стеной. Я обернулся на звук и обратил внимание, что с нашей стороны ручки нет и в помине. Появился Рюб, придержал дверь ногой, чтобы не закрылась. На нем были чистые холщовые штаны и белая с открытым воротом футболка. «Ну что, нашли нас?» Он протянул мне руку. «Привет, Сай! Рад вас видеть!» «Спасибо. Как видите, нашел. Невзирая на маскировку». «Собственно, это даже не маскировка». Он поманил меня, и когда мы вошли, отпустил дверь. Она негромко лязгнула, и я сообразил, что это окрашенный металл. Мы оказались в коротком коридорчике с бетонным полом, лицом к лицу с зелеными эмалированными дверями лифтов, и Рюб протянул из-за моего плеча руку, чтобы нажать кнопку. «Здание такое, каким оно было на протяжении многих лет, во всяком случае снаружи. Еще 10 месяцев назад здесь действительно находилась фирма по перевозкам и хранению, этакое семейное дело. Мы купили эту фирму и до сих пор занимаемся понемногу и перевозками, и хранением в небольшом отгороженном помещении. Ровно столько, чтобы сохранить видимость». Дверь лифта скользнула в сторону, мы вошли в кабину, и Рюб нажал кнопку 6. Все остальные кнопки, кроме один, были заклеены грязной лентой. «Прежних работников, кто постарше, отправили на пенсию, других постепенно заменили нашими людьми. Меня, например, наняли, и мне пришлось с месяц поработать такелажником. Едва не помер». Рюб улыбнулся хорошей, открытой улыбкой, на которую я невольно ответил. «Потом мы чуть повысили тарифы. Немного, совсем чуть-чуть. И клиенты, как правило, стали обращаться к конкурирующей фирме. Тем не менее, все выглядит по-прежнему. Дело идет, пришлось даже приобрести 2 новых фургона. Чёртову уйму барахла вывезли отсюда в этих закрытых фургонах. Собственно, все нутро здания. И, пожалуй, еще больше ввезли». Зеленая дверь открылась, и мы вышли в коридор. Здесь все было отчетливо новое, все как в любом современном учреждении. Покрытые пластиковой плиткой, натертые полы и свет, падающий через окна в потолке. Бежевые крашеные стены и черные стрелки, указатели направлений и номеров комнат. Свернутые пожарные шланги под стеклом, кое-где фонтанчики с питьевой водой, пронумерованные двери заподлицо со стеной, и у каждой двери черно-белые пластмассовые таблички. Проходя мимо, я читал эти таблички в надежде узнать хоть что-нибудь, но на них стояли только ничего не говорившие мне фамилии. мистер У. О'Нил, мистер В. Зальян, мисс К. Вич. Рюб показал рукой на очередную дверь. Пластмассовая табличка сбоку гласила «Отдел найма». «Придется начать отсюда. Анкеты, налоги, удержание, страховка и так далее. Без всей этой ерунды даже мы обойтись не можем». Он открыл дверь, уступая мне дорогу, и мы очутились в небольшой приемной, наполовину занятой большим столом. За столом сидела девушка и печатала на машинке. «Роза, это Саймон Морли, наш новый сотрудник. Знакомьтесь, Сай, это Роза Макаби». Мы поздоровались, и Рюб спросил. «Сколько вам потребуется, Роза? Примерно полчаса?» Она ответила, что минут 25. Рюб сказал, что он вернется за мной, и удалился. «Сюда, пожалуйста, мистер Морли». Девушка открыла еще одну дверь и провела меня в соседний кабинет, без окна и почти без мебели. Свет шел сверху через проем в потолке. «Садитесь, пожалуйста». Я подошел к столу и сел во вращающееся кресло. «Анкеты все здесь». Она открыла ящик и вынула штук 6-8 скрепленных вместе анкет разных цветов и размеров. Сняла скрепку и разложила их под настольной лампой, включив ее свободной рукой. «Вот они. Заполните все подряд, мистер Морли. Сначала эту, длинную. Вот вам ручка». Она подала мне шариковую ручку. «Это не должно занять у вас слишком много времени. Если что будет неясно, позовите меня». Она показала кивком на маленький столик около моего кресла. Крышка столика была украшена сложным узором, инкрустацией по дереву, и на ней, точно в центре, расположился белый телефон. Девушка улыбнулась и вышла, прикрыв за собой дверь. Я взял ручку и огляделся. У стены напротив стоял зеленый картотечный шкаф. За спиной у меня висело зеркало, а справа у двери небольшая акварель в рамке. Крытый мост. Сделано неплохо, но, в общем, заурядно. Больше смотреть оказалось не на что, и я сосредоточил свое внимание на бумагах, разложенных под настольной лампой. Тут были формы для удержания налогов, страховки на возможную госпитализацию и все такое прочее. Придвинул к себе длинную анкету, озаглавленную «Листок по учету кадров», и начал заполнять ее. В первый пункт я вписал свою фамилию и имя, затем место рождения — Гэри, штат Индиана. День рождения — 11 марта 1942 года. И еще успел подумать, неужели кто-нибудь будет все это читать? На столике у самого моего локтя вдруг зазвонил телефон. Я повернулся в кресле, поднял трубку, и по спине у меня невольно пробежал холодок. Телефон был зеленый. А ведь только что, минуту назад, он был белым. И я твердо помнил это, но тем не менее теперь он стал зеленым. «Да», — сказал я в трубку. «Мистер Морли, за вами пришел мистер Прайан. Вы уже заканчиваете?» «Заканчиваю? Да я только начал». Последовала секундная пауза. «То есть как это только начали? Мистер Морли, вы сидите там уже...» Она помолчала, будто сверяясь с часами. «Уже больше 20 минут». Я не знал, что и сказать. «Вы ошибаетесь, мисс Макаби. Я только-только начал». В голосе ее нетрудно было почувствовать сдержанное раздражение. «Будьте добры, заканчивайте, мистер Морли. У мистера Прайана назначен прием к директору». Телефон замолчал, и я медленно положил трубку. Неужели я в самом деле мог замечтаться на целых 20 минут? Я вновь взялся за анкету, которую начал заполнять, и тут же в ужасе вскочил на ноги. Кресло отлетело назад и с треском въехало в стену. Ибо в анкете, против пунктов, следующих за фамилией, местом и днем рождения, было вписано имя моего отца — Эрл Гейвин Морли, место и год его рождения, Манси, штат Индиана, 1908, девичья фамилия моей матери, Стронг, мои увлечения, график и фотография, полный перечень мест моей прежней работы, начиная с фирмы Неф и Картер в Буффало, и все другие анкеты, все до одной, были заполнены, как и это, и, несомненно, моим собственным почерком. Просто невозможно, чтобы я проделал все это, сам того не ведая, но так оно и было». Никак не верится, что я провел здесь 20 минут, но, по-видимому, провел. И белый телефон, я снова поглядел на него, оставался все еще зеленым. Волосы у меня на шее пошевеливались, пытаясь встать дыбом, и желудок судорожно сжался от страха. Потом я опомнился. Я не заполнял этих анкет. Я был совершенно уверен, что не заполнял. Я провел в этой комнате самое большее 3-4 минуты. И в этом я тоже был совершенно уверен. Я прищурился, глядя в раздумье поверх стола, и тут обратил внимание на акварель на стене. Никакого моста теперь не было, а была гора, заросшая сосновым лесом, заснеженной вершиной. И я рассмеялся в открытую. Страх окончательно исчез. Дверь отворилась, и в комнату вошел Рюб Прайм. «Ну как, закончили? Что случилось?» «Послушайте, Рюб, какого черта вы все это затеяли?» Я стоял и улыбался ему. Он приблизился к столу. «Зачем вам понадобилось уверять меня, будто я провел здесь 20 минут?» «Но вы действительно провели здесь 20 минут?» «И картинка эта...» Я кивком показал на нее. «Тем временем стала вместо моста горой?» «Картинка?» Рюб стоял у стола и, повернувшись, взглянул на акварель с озадаченным видом. «На ней всегда была гора. И телефон всегда был зеленый, да, Рюб?» Он посмотрел на телефон. «Ну да, насколько я помню, всегда». Я медленно покачал головой, не переставая улыбаться. «Я пробыл тут от силы 5 минут», — я показал рукой на бумажке, разбросанной по столу. «И их я не заполнял, пусть почерк и очень похож на мой, все равно не заполнял». Рюб с минуту смотрел на меня через стол, и в глазах у него читалась озабоченность. Потом он сказал: «Что, если я поклянусь вам, Сай, что вы пробыли тут...» Он бросил взгляд на часы. «Чуть меньше 25 минут». «Вы соврете». «А если Роза тоже поклянется?» Я только покачал головой. Затем неожиданно присел возле телефонного столика и заглянул под крышку. Там висел белый аппарат. Трубку удерживала от падения изогнутая медная дужка. Рядом с ней была прикреплена маленькая железная коробочка, и от этой коробочки вниз на внутренней стороне ножки тянулись 2 провода. Я нажал на край крышки столика, где-то в инкрустации сдвинулась филенка, белый телефон выкатился наверх, а зеленый скользнул вниз, на поддерживающую дужку. Я поднял взгляд на Рюба, теперь и он улыбался, и через плечо жестом приглашал кого-то из соседней комнаты. Вошел мужчина без пиджака. Молодой, темноволосый, с тонкими подстриженными усиками. Рюб представил нас друг другу. «Доктор Оскар Россов, Саймон Морли». Мы поздоровались, доктор протянул мне руку через стол, я подал ему свою, но вместо того, чтобы пожать ее, он пальцами взял меня за кисть и нащупал пульс. Спустя минуту он заявил: «Пульс почти нормальный и еще замедляется. Хорошо». Он отпустил мою руку и с довольной усмешкой спросил: «Как вы узнали? Что вас надоумило?» «Да ничего, кроме того, что это просто невероятно. Просто я знал, что не заполнял ваших анкет, и что никак не пробыл здесь 20 минут». Невольно осклабившись, я показал на акварель. «И что 2 минуты назад вот эта вот дурацкая гора была не горой, а мостом». «Полный самоконтроль», — пробормотал Россов, даже не дав мне кончить. «Превосходно», — обратился он к Рюбу. «Очень хорошая реакция». И опять повернулся ко мне. «Для вас это может быть и пустяки, но, смею вас заверить, многие ведут себя совершенно иначе. Один тут как подскочил, как бросился на утёк, еле-еле поймали в коридоре, чтобы растолковать, что к чему». «Ну и прекрасно. Я рад, что прошел». Я старался не показать виду, но чувствовал себя как школьник, только что выигравший конкурс по правописанию. «Но к чему все это? И как вы это сделали?» «Ваши анкетные данные мы знали», — ответил Рюб. «Специалисту по подделке почерков потребовалось 4 часа, чтобы заполнить анкеты симпатическими чернилами. Все пункты, кроме первых 3, которые мы оставили вам. В настольную лампу вмонтирована маленькая инфракрасная лампочка. Достаточно включить ее, и симпатические чернила проявятся за несколько секунд. Роза наблюдала за вами в зеркало у вас за спиной. Туда ведет коридорчик. Как только вы заполнили первых 3 пункта, она тут же позвонила вам по телефону и одновременно включила инфракрасную лампочку. Пока вы повернулись к телефону, а потом назад к анкетам, алле-хоп, и все пункты заполнены». «А картинка?» Рюб пожал плечом. «За рамкой и стеклом окошко в стене. Пока испытуемый пишет, я успеваю вытащить мост и вставить гору». «Ну уж и напридумывали. Только зачем?» «Чтобы посмотреть, как вы реагируете на невероятное», — пояснил Россов. «Некоторые просто не в состоянии его переварить. Они исходят из того, что все вещи неизменно таковы, какими им надлежит быть, и каждый ведет себя так, как ей раз и навсегда положено. И если вдруг этого не происходит, их чувства буквально капитулируют, выходят из повиновения. За этим столом их ждет полный крах. Дон, которого вы встретили внизу, был одним из таких. Пришлось дать ему успокоительное даже после того, как он узнал, что с ним произошло. Вы же доверяете прежде всего внутренним ощущениям, а не внешним впечатлениям. Вы знаете то, что знаете. Пойдемте ко мне в кабинет, выпьем кофе. Или чего-нибудь покрепче, если хотите. Вы вполне заслужили выпивку». Кабинет Россофа находился дальше по коридору, за углом. У двери висела табличка «Лазарет». Россоф толкнул дверь, пропуская Рюба и меня вперед. Дверь была шире обычной, и помещение действительно напомнило мне больницу. Большая комната без окон, с освещением через крышу, письменный стол, ряд плетеных стульев у стены, флюорографический аппарат, таблица для проверки зрения и, по-видимому, портативная рентгеновская установка. «Теперь все будет честно, без фокусов. Обещаю вам, Сай», — сказал Рюб. «То был первый и последний раз». «Ничего страшного». Мы проследовали в небольшую приемную. У шкафа с выдвижными ящиками стояла медсестра в белом халате и перебирала папки в верхнем ящике. В зубах она держала авторучку и улыбнулась нам, как сумела. Рюб сделал вид, будто хочет шлепнуть ее по мягкому месту, а она сделала вид, будто поверила в его намерение и испуганно увернулась. Сестре было под 40. Крупная женщина, привлекательная и добродушная, с сильной проседью в волосах. «Сахар? Сливки?» — спросил Россоф, как только мы оказались у него в кабинете, и направился к низкому журнальному столику, где стояла плитка, а на ней стеклянный кофейник. «Надеюсь, что вы откажетесь, поскольку ни сливок, ни сахара у меня нет». «Мне, пожалуй, черного», — ответил Рюб, усаживаясь в кресло. «А вам, Сай?» «Сойдет и черный». Я сел на стул, обитый зеленой кожей, и огляделся. Комната была большая, прямоугольная и тем не менее уютная. Мне она сразу пришлась по душе. На полу лежал серый ковер, а стены были оклеены обоями с веселым красно-зеленым рисунком. На одном конце рабочего стола доктора громоздилась куча книг и бумаг. С другой стороны от пола до потолка высились книжные полки, и, подавая мне чашку кофе, Россоф заметил, что я обратил на них внимание. «Подойдите поближе, если интересно», — предложил он. Я встал и подошел к полкам, прихлебывая кофе, который оставлял желать лучшего. Разумеется, я ожидал увидеть медицинские книги, и многие действительно оказались таковыми. Но несколько полок занимали книги по истории, институтские учебники, справочники, биографии, всевозможные исследования, относящиеся ко всем мыслимым эпохам, странам, историческим личностям. Кроме того, там было сотни-две романов, и среди них, судя по обложкам, немало давних изданий. Знакомых названий я не встретил вообще. Возвращаясь к своему стулу, я бегло оглядел дипломы в рамках, разрешение на врачебную практику в штате Нью-Йорк и фотографии, почти сплошь покрывавшие стену над зеленым кожаным диваном. Как обнаружилось, Россоф был доктором медицины, психологом, выпускником университета Джона Хопкинса. Минут пять мы еще пили кофе, лениво переговариваясь. Потом Рюб поставил свою чашку на столик и встал. «Спасибо, Оскар», — сказал он. «Кофе был приотвратный. Сай, как только доктор с вами разделается, я вернусь, и мы пойдем навестим директора». Он ушел. Россоф спросил, не хочу ли я еще кофе, но я отказался. «Ну ладно. У меня для вас заготовлено несколько тестов, и вам придется незамедлительно их пройти. С большинством из них вы, вероятно, знакомы. К примеру, я, с вашего разрешения, попрошу вас взглянуть на несколько клякс Роршаха и рассказать мне, на какие нехорошие мысли они вас наводят». Роршах, Герман, швейцарский психолог-фрейдист, разработал систему тестов, применяемую при психоанализе. «И далее в таком же духе. Если вы справитесь, тогда мы посмотрим, как ловко вы умеете врать. Возможно, я попрошу вас с места в карьер представиться лицом какой-либо иной профессии, например, юристом, и выдержать допрос со стороны 3-4 человек, подозревающих, что вы не юрист. Или, скажем, вы станете всячески отрицать, что вы художник, или что бывали в Нью-Йорке когда-нибудь прежде, и все это в разговоре с незнакомыми вам людьми, участниками нашего проекта, которые будут пытаться поймать вас на неосторожном слове. Однако это потом. Сперва есть кое-что поважнее. Между прочим, вам не приходило в голову, что мы все тут слегка тронулись и вовлекли вас в некий огромный розыгрыш? Потому-то я к вам и присоединился». «Прекрасно. И именно такие, как вы, нам и нужны». Россов мне нравился. Даже если он просто-напросто успокаивал меня, то явно преуспевал в этом. «Вас когда-нибудь гипнотизировали?» — спросил он. «Нет, никогда». «Испытываете ли вы предубеждение против гипноза?» «Надеюсь, нет», — быстро добавил он. «Это чрезвычайно важно. Прежде всего, мы должны убедиться в том, что вы поддаетесь гипнозу. Вы, несомненно, знаете, что поддаются не все, но единственный способ определить, к какой группе относитесь вы — испытать вас». Я поколебался, затем пожал плечами. «Ну, пожалуй, если человек компетентный...» «Я вполне компетентен, и я вас загипнотизирую, если вы не возражаете». «Ладно, я зашел уже так далеко, что нет никакого смысла бить отбой». Россов встал, подошел к столу, взял желтый карандаш. Уселся опять, вплотную придвинув свой стул к моему, так что наши лица оказались в метре друг от друга. Держа карандаш прямо передо мной, вертикально, за отточенный конец, он сказал: «Воспользуемся предметом. Годится почти любой, в том числе и этот карандаш. Совершенно не обязательно, чтобы он блестел. Смотрите на него, но, пожалуйста, не слишком пристально. Захочется моргнуть или отвести глаза — ничего страшного. Важно единственное, чтобы вы не были напряжены и не оказывали внутреннего сопротивления. Иначе я окажусь бессилен. Вам удобно? Кивните, если да». Я кивнул. «Вот отлично. Если вы все еще ощущаете хоть малейшее внутреннее сопротивление, преодолейте его. Замечаете, как оно уходит, растворяется, и вот исчезает совсем. Расслабьте мышцы. Я хочу, чтобы вам действительно было удобно. И не надо ни о чем волноваться. Время от времени я занимаюсь самогипнозом. Это довольно легко, и вы этому, безусловно, научитесь. 4-5 минут самогипноза — превосходное освежающее средство. С помощью самогипноза я снимаю головную боль, если она возникла от перенапряжения, безо всякого аспирина. Замечательный отдых, не правда ли? Лучше виски, лучше коктейля». Он опустил карандаш. «Посмотрите на свою правую руку, лежащую на ручке кресла. Она полностью расслаблена. Так расслаблена, что отказывается двинуться. Когда я сосчитаю до трех, вы убедитесь в этом. Попробуйте поднять руку, когда я скажу «три». Вы не сможете. Раз, два, три». Рука моя отказывалась пошевельнуться. Я глядел на нее в упор, склонялся над ней, буравил глазами рукав пиджака и мысленно приказывал ей приподняться. Но она лежала совершенно неподвижно. Безмолвная моя команда оказывала на нее не большее влияние, чем на стол доктора. «Все хорошо, не волнуйтесь. Вы добровольно подверглись моему гипнотическому внушению, и все у вас получилось очень хорошо. Я с вами еще несколько минут побеседую. Ваша рука, между прочим, может теперь двигаться как ей угодно». Я поднял руку, согнул ее в локте, несколько раз сжал и разжал пальцы, будто она до сих пор спала. Потом откинулся на мягкую кожаную спинку кресла, чувствуя себя лучше и спокойнее, чем когда-либо ранее за всю свою жизнь. «Мозг, — продолжал Россов, — в некотором смысле разделен на ячейки. Разные его отделы выполняют разные функции. Например, лишившись определенной области мозга в результате несчастного случая, вы теряете способность говорить. Приходится учиться заново, приспособив для этого другую область мозга. Подобным же образом можно при желании представить себе память. Воспоминания удается отключать. Совсем отключать, словно их никогда и не было. Вот сейчас мы отключим небольшую часть вашей памяти. Как только я стукну этим карандашом по ручке кресла, вы позабудете, как зовут человека, который привел вас сюда. На некоторое время это имя ускользнет из вашей памяти, словно бы вы никогда его и не знали». Он стукнул карандашом по кожаной ручке кресла. Звук был совсем слабый, но я услышал. «Вы помните человека, который вас разыскал и уговорил прийти сюда, не правда ли? Того, с которым мы только что пили кофе. Вы можете представить себе его лицо?» «Да». «Между прочим, как он был одет?» Холщовые штаны, белая рубашка с короткими рукавами, мягкие коричневые туфли. Вы могли бы набросать его портрет? Конечно. Хорошо. Так как же его зовут? Ничто не приходило на ум. Я перебирал всевозможные фамилии. Смит, Джонс, фамилии всех, кого я когда-либо знал, фамилии, когда-либо читанные или слышанные. Все было бестолку. Я попросту не знал, как его зовут. Вы понимаете, почему не можете вспомнить? Понимаете, что находитесь под гипнозом? Да, понимаю. Ну так попытайтесь пробиться через гипноз. Старайтесь вспомнить, старайтесь изо всех сил. Вы ведь знаете, как его зовут. Вы не далее, как сегодня, несколько раз слышали и сами произносили его имя. Ну, давайте же, как его зовут? Я закрыл глаза, напрягая мозг. Я рылся в памяти, старался извлечь из нее нужное имя, но не мог. Будто доктор спрашивал у меня фамилию прохожего на улице. Когда я снова стукну карандашом по креслу, вы вспомните. Он опустил карандаш на кожаную обивку и спросил. «Как его зовут?» «Рюбен Прайан». «Превосходно. Когда я хлопну в ладоши, вы полностью выйдете из состояния гипноза. От него не останется никакого следа. Гипнотическое внушение пройдет без остатка». Он ударил в ладоши, негромко, но отрывисто и звонко. «Чувствуете себя нормально?» «Превосходно!» «Ну что ж, сеанс прошел хорошо. Вы великолепный партнер. У меня предчувствие, что вы пройдете. В следующий раз я, быть может, заставлю вас лаять тюленем и есть живую рыбу». Затем я рассматривал кляксы Роршаха и исповедовался Россофу в том, какие мысли они навевают. Я разглядывал картинки, истолковывал их и даже нарисовал несколько собственных. Меня испытывали на ложь и на правдивость. Я вставлял в предложение пропущенные слова. Я рассказывал о себе и отвечал на вопросы. С повязкой на глазах я брал со стола различные предметы и на ощупь определял их формы, размеры, а иной раз и назначение. Наконец Россоф заявил. «Достаточно. Более чем достаточно. Как правило, я растягиваю тесты на несколько дней, иногда на целую неделю, однако мы же сами до сих пор не знаем толком, что нам надо. На черта мне притворяться, будто я умею точно определить, отвечает ли человек требованиям для совершения, быть может, вообще несуществимого. В вас я почти уверен, и никакие тесты уже не в состоянии поколебать меня в моем убеждении. Впрочем, все они лишь подтверждают его. Насколько я способен судить, вы нам подходите». Он бросил взгляд на закрытую дверь кабинета и прислушался. Оттуда доносился невнятный мужской голос и женский смех. «Рюб!» — крикнул Россоф. «Хватит приставать к Алисе! Идите сюда!» Дверь открылась, и появился старик, очень высокий и худой. Россоф быстро встал. «Я не Рюб», — сказал старик, — «и к Алисе я, увы, не приставал». Россоф представил нас друг другу. Это оказался доктор Данцигер, директор проекта. Мы обменялись рукопожатием. Рука у Данцигера была большая, волосатая, со вздутыми венами, такая большая, что моя ладонь совсем утонула в ней, а его глаза впились в меня вопросительно и возбужденно, словно стараясь сразу же выведать всю мою подноготную. «Как он? Прошел?» — торопливо спросил Данцигер. И пока Россоф отвечал, настала моя очередь изучать директора. Он был из тех людей, которых запоминаешь с первого взгляда и на всю жизнь. Лет ему было, по-моему, 65-66. Глубокие морщины залегли на лбу и щеках. На щеках они выглядели как три пары скобок, начинавшихся в уголках рта и тянувшихся к скулам. И когда он улыбался, эти скобки становились еще шире и глубже. Загорелый, лысый, на лысине у него красовались веснушки, а уцелевшие по бокам головы волосы были черными или, может, крашенными. Рослый, 1,95 м, если не больше. Худой, с широкими, хоть и сутулыми плечами. Носил он легкомысленный синенький в горошек галстук-бабочку, старомодный бежевый двубортный пиджак, а под ним застегнутый на все пуговицы коричневый шерстяной жилет. И, невзирая на возраст, выглядел он крепким, живым и мужественным. Мне подумалось даже, что он бы, может, вовсе не прочь поприставать к Алисе. Да и она, наверное, не особенно бы возражала. «Так вы говорите, да?» — медленно переспросил он. Россов кивнул. «Ну так и я тоже, да. Я изучил все материалы, какие у нас есть на него, и звучит все это вполне подходяще». Он повернулся ко мне и несколько секунд испытующе глядел на меня. Тем временем в кабинет вошел Рюб и неслышно прикрыл за собой дверь. Я начал даже чувствовать себя неловко под пристальным взглядом Данцигера, когда тот неожиданно улыбнулся. «Ладно», — воскликнул он, — «теперь вы, вероятно, хотите узнать, во что же вас все-таки втравили. Ну что ж, сперва Рюб вам покажет, а затем я попытаюсь объяснить». Он схватился большими веснушчатыми руками за лацканы пиджака и опять уставился на меня, слегка улыбаясь и медленно покачивая головой. В этом движении мне почудилось одобрение, и я почувствовал себя польщенным более, чем мог бы ожидать. Глава третья. По коридорам, которыми вел меня Рюб, сновали люди. Мужчины и женщины, в большинстве своем молодые, входили в кабинеты, выходили из них, проходили мимо. И каждый, он или она, кивая Рюбу или заговаривая с ним, неизменно с любопытством смотрел на меня. Рюб наблюдал за мной, слегка усмехаясь, и когда я в свою очередь взглянул на него, спросил: «Ну, и что же вы думаете увидеть?» Я попытался найти хоть какой-нибудь ответ, но не нашел и покачал головой. «Не имею ни малейшего представления, Рюб». «Вы уж извините, что все так таинственно, но объяснение дает директор, а не я. И нужно показать вам это, прежде чем он сможет хоть что-то объяснить». Мы повернули за угол, потом повернули еще раз и попали в коридор, значительно более узкий, чем прежние. Повернули снова и очутились в совсем уже узеньком, но довольно длинном проходе. Одна из стен здесь была глухая, в другую был врезан ряд двойных стекол, сквозь которые хорошо просматривались инструктажные, как Рюб назвал их, кабинеты. Первые три кабинета оказались пустыми, оборудование там было, как в обычных классных комнатах. 6-8 деревянных стульев парт, с одной стороны подлокотник заканчивался письменным столиком, классные доски, кафедры для преподавателей. В четвертой, точно такой же комнате, сидели двое. Один за кафедрой, другой лицом к нему на стуле парте. И мы остановились. «Мы их видим, они нас нет», — пояснил Рюб. «Всем это известно, но так лучше, чтобы не мешать занятиям». Тот, кто сидел за партой, говорил, то и дело запинаясь и время от времени задумчиво потирая лицо рукой. Лет 40, худой, смуглый, одетый в темно-синий джемпер и белую рубашку с открытым воротом, он выглядел гораздо старше своего инструктора. Рядом с окошком в стену была утоплена панель из нержавеющей стали с двумя кнопками. Рюб нажал одну из них, и мы услышали голос ученика из зарешеченного динамика над окошком. Он говорил на иностранном языке, и секунд через 10 мне померещилось, будто я знаю на каком. Я уже почти объявил об этом вслух, но все-таки удержался. Первое впечатление было такое, что это французский, язык, который я могу отличить от других. Потом меня одолели сомнения. Я прислушался повнимательнее. Отдельные слова, почти наверняка, попадались французские, но выговор был какой-то невнятный. Ученик говорил и говорил, и теперь довольно бегло. Лишь иногда инструктор поправлял произношение, и тот несколько раз подряд повторял одно и то же слово, прежде чем продолжать. «Это французский?» По усмешке Рюба я понял, что он только и ждал подобного вопроса. «Да, но средневековый французский. Так говорили 400 с лишним лет назад». Он нажал другую кнопку, динамик смолк, лишь губы человека за стеклом продолжали шевелиться, и мы двинулись дальше. У следующего окошка Рюб нажал кнопку сразу же. Я услышал, как кто-то крякнул, затем раздался удар дерева по дереву. Остановившись подле Рюба, я заглянул в комнату. Мебели в ней не было совсем. Стены обтягивала тяжелая парусина, а на полу двое мужчин вели штыковой бой. Один носил плоскую каску, гимнастерку цвета хаки с высоким воротником и обмотки, форму солдата американской армии времен Первой мировой войны. Другой был в черных сапогах, серой форме и глубокой каске немецкой армии. Штыки отливали странным серебристым цветом, и я понял, что они из крашеной резины. Лица мужчин блестели от пота, гимнастерки потемнели под мышками и на спине, а они все кололи, отбивали, наступали и отступали, крякая в такт ударом винтовок. Вдруг немец стремительно отскочил, сделал ложный выпад, увернулся от удара противника и всадил штык тому прямо в живот, так что резина перегнулась пополам. «Убит, американская свинья!» — заорал он победно. «Чёрта с два!» — отозвался другой. «Небольшая царапина!» Оба рассмеялись, продолжая наносить друг другу удары, а Рюб мрачно смотрел на них и бормотал. «Не так, мерзавцы, совсем не так! Безобразное отношение к делу!» Я бросил на него взгляд. Лицо его стало раздраженным, злым, губы сжались, глаза сузились. Еще какое-то мгновение он молча смотрел в окошко, потом резко надавил на выключатель большим пальцем и отвернулся. В следующей комнате сидело человек 10. Большинство в белых плотничьих спецовках, некоторые в синих джинсах и рабочих рубахах. Мужчина в брюках и рубашке цвета хаки указкой водил по картонному макету, занимавшему весь стол. Это был макет комнаты без одной стены, подобие театральной декорации, и мужчина указывал на игрушечный потолок. Рюб нажал кнопку. «Балки крашеные, но это лишь в самых верхних точках, где темно». Указка передвинулась ближе к стене. «Здесь начинаются настоящие дубовые балки и настоящая штукатурка. Замешанная на соломе, не забудьте, черт возьми!» Рюб выключил звук, и мы тронулись дальше. В этой комнате никого не было, а три стены от пола до потолка занимала огромная аэрофотография какого-то городка, и мы задержались, чтобы рассмотреть ее. Там обнаружилась и подпись. «Уинфилд, штат Вермонт. Ход восстановительных работ. Вид 9, серия 14». Я взглянул на Рюба, и он знал, что я гляжу на него, но не дал никакого объяснения, просто стоял и рассматривал фотографию, и я не стал его ни о чем расспрашивать. Еще две комнаты оказались пустыми, а в третьей стулья были сдвинуты к стенам, и посредине красивая девушка танцевала чарльстон. На столе крутился допотопный патефон с заводной ручкой. Женщина средних лет стояла поодаль и наблюдала за ней, отбивая такт указательным пальцем. На девушке было бежевое платье, подол качался и едва прикрывал порхающие колени, а линия пояса ненамного поднималась над подолом. Стрижкам такого фасона, как у нее, в свое время дали прозвище «короче некуда», и еще она жевала резинку. На женщине было платье того же фасона, разве что юбка длиннее. Рюб нажал кнопку динамика, и мы услышали быстрое ритмичное притопывание и тонкий призрачный звук стародавнего оркестра. Внезапно музыка кончилась характерным для того времени обрывом, и девушка остановилась, шумно перевела дыхание и с улыбкой глянула на инструкторшу. Та кивнула одобрительно. «Хорошо, муравьиные коленца вы освоили». На этой милой фразе Рюб, сдержав усмешку, выключил динамик, и мы, не обменявшись ни словом, отправились дальше. Нам попались еще три пустые комнаты подряд, а в следующей вокруг преподавательской кафедры стояло штук 10 портновских манекенов. На одном из стульев лежала груда белых картонных коробок, по-видимому, с одеждой. И опять мы быстро шли вдоль освещенных сверху коридоров, мимо пронумерованных дверей с черно-белыми табличками: «Мистер МакЭлрой», «Мистер Бёрк», «Мисс Фридман», «Бухгалтерия», «Мистер Демистер», «Архив Б». К Рюбу обращались почти все, кто попадался нам по дороге, и он отвечал каждому. Мужчины в большинстве своем были одеты просто, в пуловерах, спортивных куртках, футболках, лишь немногие в костюмах и при галстуках. Женщины и девушки, иные из них прихорошенькие, были одеты, как принято одеваться в учреждениях. Двое грузчиков в спецовках катили тяжелую деревянную тележку. На ней разместился какой-то мотор или механизм, полуприкрытый парусиной. Наконец Рюб остановился у двери, такой же точно, как и все остальные, но возле нее не висело никакой таблички с фамилией, только номер. Открыл дверь и жестом показал, чтобы я вошел первым. Человек, сидевший за маленьким столиком, вскочил на ноги еще до того, как я успел переступить порог. Кроме столика и стула, в комнатке вообще ничего не было. «Добрый день, Фред», — произнес Рюб. «Добрый день, сэр», — отозвался тот. На нем была зеленая нейлоновая куртка с молнией и рубашка, расстегнутая у ворота. И хотя я не заметил ни знаков различия, ни оружия, но сразу же признал в нем охранника. Плечи мощные, грудь, шея и кисти рук тоже, а занят он был единственно тем, что читал журнал «Эсквайр». Позади стола в стену была утоплена стальная дверь. Ручки не существовало, но по краю двери виднелись три латунные замочные скважины, одна под другой. Рюб вынул связку ключей, выбрал нужный ключ, обойдя стол, вставил его в верхний замок и повернул. Из кармашка для часов он вытащил еще один ключ, вставил его в среднюю скважину и тоже повернул. Охранник, выжидающий, стоял рядом. Теперь и он вставил свой ключ в нижнюю скважину, повернул его и ключом же потянул дверь. Рюб высвободил свои два ключа и сделал приглашающий жест. Сам он вошел следом. Дверь тяжело повернулась и захлопнулась. Последовала серия щелчков, запоры стали на место, и мы оказались в клетушке размером с большой шкаф. Лампочка в проволочной сетке на потолке давала тусклый свет, и я не сразу понял, что стою на верхней площадке винтовой металлической лестницы. Рюб двинулся вперед, и мы спустились, пожалуй, метра на три, из темноты к свету. С последней ступеньки мы шагнули на решетчатый железный пол. Если бы не пол, помещение мало чем отличалось бы от того, откуда мы только что спустились. Вдоль стен шла узкая некрашенная деревянная полка, и на ней лежало пар 10 тапочек из толстого серого войлока, неуклюжих, глубиной по самую щиколотку, с застежками, как у бот. «Надеваются поверх обуви», — пояснил Рюб. «Найдите к себе пару, которая не сваливалась бы с ног». Он кивнул в сторону еще одной железной двери перед нами. «Когда мы попадем туда, все должно быть тихо-тихо. Никаких громких и резких звуков, хотя разговаривать в полголоса разрешается. Голос вниз не доходит». Я кивнул, ощущая, что пульс у меня сейчас куда выше нормы. «Что ж такое, дьявол их всех возьми, я там увижу». Мы затянули застежки бот, в них было неудобно и жарко, и Рюб толкнул последнюю дверь, тяжелую вращающуюся дверь без ручек и замков. Мы прошли, и дверь бесшумно закрылась за нами. По ту сторону двери нас ждало продолжение решетчатого пола, узкая висячая галерея. Ограда из стальных прутьев, доходившая едва до пояса, казалась слишком ненадежной, чтобы застраховать от падения. Пальцы мои вцепились в поручень куда крепче, чем в том была нужда, но я не мог, просто не мог разомкнуть их и шагнуть вперед, потому что галерея у меня под ногами являлась лишь первым звеном в гигантской паутине решетчатых мостков, висящих на высоте 5 этажей над исполинским куском пустого пространства. И эти мостки сходились и расходились, соединялись и перекрещивались где-то там, вдали. Вся эта паутина свисала с потолка, с нижнего перекрытия 6-го этажа, откуда мы пришли, на тонюсеньких металлических прутьях. Рюб дал мне передышку, и я воспользовался ею, чтобы свыкнуться с мыслью о том, что придется вылезти на середину паутины. Я смотрел вниз, но единственное, что видел, были верхушки толстых стен, поднимающихся снизу, от фундамента выпотрошенного склада и заканчивающихся в полуметре от решетчатой эстакады. Стены эти, как я мог заметить, рассекали пространство под нами на несколько участков различных размеров и конфигураций. Глянув вверх, я увидел переплетение воздуховодов и массу механизмов, развешанных под потолком. Тогда я вновь посмотрел на Рюба, и он улыбнулся, представляя, что за выражение было у меня на лице. «Впечатляет, я сам знаю. Не спешите, привыкайте. Когда освоитесь, идите вперед, куда вам заблагорассудится». И я заставил себя пройти вперед 3-4 метра, с трудом подавляя желание вновь вцепиться в перила и все еще не смея взглянуть под ноги. Сначала галерея вела прямо вперед, затем повернула вправо, и я обратил внимание, что мы пересекли одну из внутренних стен, чуть-чуть не дотянувшуюся до наших мостков. Как только мы пересекли ее, я ощутил поток теплого воздуха снизу и услышал гул вытяжных вентиляторов над головой. Почти под самой галереей к стене тут и там крепились трубчатые кронштейны. И на этих кронштейнах висели сотни экранированных театральных Юпитеров, буквально всех цветов, оттенков и размеров. Каждая группа прожекторов нацеливалась на какую-нибудь определенную точку внизу. Я остановился и, вцепившись обеими руками в перила, приказал себе посмотреть туда, куда указывали софиты. Пятью этажами ниже, у дальнего края участка, над которым мы находились, я увидел небольшой дощатый домик. Ракурс представился выгодный. Можно было заглянуть на крыльцо, под железную крышу. Там, на ступеньках, сидел мужчина без пиджака. Он курил трубку, рассеянно уставившись прямо перед собой, на выложенную кирпичом мостовую. По обе стороны от домика возвышались сегменты двух других строений. Боковые стены, обращенные к первому домику, были полностью закончены. К окнам были приложены ставни, на окнах повешены занавески. Точно так же половинки крутых крыш и передние стенки, включая крылечки с изношенными ступеньками, выглядели как настоящие. На одном крылечке я заметил даже плетеную детскую коляску. Но, в отличие от домика посередине, два других состояли лишь из двух стен и части крыши. Сверху я видел сосновые стропила, поддерживающие фасады и крыши. Перед всеми домами были газоны и тенистые деревья, кирпичные тротуары и такие же кирпичные мостовые, и кое-где на бровках торчали железные столбики для привязывания лошадей. По другую сторону улицы поднимались фасады еще 5-6 домов. На одном крыльце валялся старенький велосипед, на другом висел гамак. Но эти дома представляли собой один обман. Ложные фасады не более 30 сантиметров в толщину, вытянувшиеся вдоль стены, которая отгораживала этот сектор от другого. Рюб облокотился на перила рядом со мной и сказал: «С того места, где сидит этот человек, из любого окна его дома и с любой точки его газона создается впечатление реальной улицы и реальных домов. Отсюда не видно, но в конце участка настоящей кирпичной мостовой на стене со всей возможной тщательностью и с сохранением диорамной перспективы нарисовано продолжение этой улицы и весь окружающий район до самого горизонта». Пока он говорил, внизу под нами появился мальчик на велосипеде. Откуда он взялся, я не заметил. На нем была белая матросская шапочка с околышем, сплошь покрытым, как мне показалось, разноцветными значками. Короткие коричневые штаны, перехваченные пряжкой под коленками, длинные черные чулки и грязные матерчатые ботинки выше щиколоток. На плече у него болтался на широком ремне рваный парусиновый мешок со сложенными газетами. Мальчик вилял на своем велосипеде от бровки к бровке, держался за руль одной рукой, а другой ловко бросал сложенную газету на очередное крыльцо. Завидев это, мужчина встал, мальчик кинул газету. Мужчина поймал ее, сел обратно на ступеньку и начал разворачивать. Мальчик бросил еще одну газету на крыльцо соседнего, фальшивого двухстенного дома, и завернул за угол. Там, уже вне поля зрения мужчины, он слез с велосипеда и повел его к двери в стене сектора, куда упиралась крохотная перпендикулярная улочка. Потом он открыл дверь и, протащив велосипед за собой, исчез. Я не видел, что было за дверью, но почти тотчас же оттуда вынырнул еще один мужчина, притворил ее за собой и двинулся к углу, на ходу надевая жесткую соломенную шляпу с плоскими полями и черной лентой. Белый ворот его рубашки был расстегнут, галстук оттянут, а в руке он нес пиджак. С высоты 5 этажей мы с Рюбом наблюдали, как, не дойдя до угла, он приостановился, сдвинул шляпу на макушку, перекинул пиджак через плечо и вытащил из заднего кармана брюк скомканный платок. Вытирая лоб платком, он двинулся дальше усталой походкой, обогнул угол и медленно побрел по кирпичному тротуару мимо человека на крыльце, который уже уткнулся в газету. «Давайте послушаем», — сказал Рюб, приложив к уху ладонь. Я последовал его примеру. Из глубины довольно явственно донесся голос прохожего. «Добрый вечер, мистер Макнотон. Ох и жарко сегодня!» Человек на крыльце поднял голову. «А, мистер Дрекслер, здравствуйте. Не говорите, жарище. И такую же баню тут, в газете, обещают на завтра». Прохожий едва волочил ноги. Устал после работы, да еще тащись по жаре домой. и теперь уныло покачал головой. «Когда ж это только кончится?» Мужчина на крыльце усмехнулся. «Ну, к Рождеству-то уж кончится, это точно». Прохожий свернул с тротуара, по диагонали пересек улицу, поднялся по ступенькам крыльца одного из декоративных фасадов напротив и распахнул сетчатую дверь. «Эдна!» — позвал он. «Вот и я!» Сетчатая дверь с шумом захлопнулась, и мы увидели, как он по короткой лесенке спустился вниз, пригнувшись, юркнул под стропило и отворил еще одну дверь в стене. Потом прошел через нее, и она беззвучно закрылась. Зато открылась другая сетчатая дверь в фальшивом фасаде другого фальшивого дома. На крыльцо вышла женщина, подняла сложенную газету, развернула ее и стала просматривать первую страницу. На женщине было необыкновенно длинное домашнее платье в синюю клетку. Подол не достигал пола всего сантиметров на 20. Мужчина на крыльце поднял голову на звук открывшейся двери и опять уткнулся в свою газету. Я повернулся к своему спутнику, но Рюб продолжал смотреть вниз, опершись локтями на перила и небрежно сцепив пальцы. «Я не вижу киноаппарата, но полагаю, что вы там внизу либо снимаете, либо репетируете какой-то фильм». Помимо воли, голос мой звучал несколько раздраженно. «Нет», — ответил Рюб. «Мужчина, тот, что на крыльце, действительно живет в этом доме. Там в доме все самое, что ни на есть настоящее, и пожилая женщина приходит к нему каждый день готовить и убирать. А продукты доставляются по утрам в легкой повозке, запряженной лошадью. Два раза в день почтальон в серой форме приносит почту, в основном рекламные проспекты. Мужчина этот ждет ответа на свои письма. Он просил предоставить ему работу здесь, в городке. Скоро он получит уведомление, что на работу его приняли, и поведение его изменится. Он начнет выходить в город, на службу». Рюб мельком взглянул на меня и продолжал объяснять сцену, развертывающуюся внизу. «А пока он хлопочет по хозяйству, поливает газон, читает, переговаривается о том, о сём с соседями, курит табак мастер Мейсон из стародавних зеленых пачек. Иногда слушает радио, хотя в такую погоду очень мешают атмосферные разряды. Иногда его навещают друзья. А сейчас он читает свежий, отпечатанный час назад номер местной газеты от 3 сентября 1926 года. Он устал. К концу дня там внизу температура достигает 40 в тени и даже ночью не падает ниже 30. Самая настоящая засуха. И никакого вам кондиционированного воздуха. Если он посмотрит наверх, то увидит над собой лишь жаркое голубое небо». Стараясь говорить спокойно, я спросил: «Вы хотите сказать, что они разыгрывают какой-то сценарий?» «Никакого сценария у них нет. Он поступает как хочет, и люди, которых он видит, действуют и говорят по обстановке». «Так что же он и вправду считает, что живет в каком-то городке?» «Нет, нет, ни в коем случае. Он прекрасно знает, где он. Знает, что все это своего рода декорация в помещении бывшего склада в Нью-Йорке. Он никогда не заходит за угол, но знает, что улица там и кончается. Знает, что длинная улица, протянувшаяся в другую сторону, на самом деле нарисованная перспектива. И хотя никто с ним не откровенничал, я думаю, он прекрасно понимает, что дома напротив фальшивые, что там одни фасады». Рюб выпрямился и, оторвавшись от перил, посмотрел мне прямо в глаза. «Все, что я вправе сообщить вам сию минуту, Сай, так это то, что он старается изо всех сил чувствовать себя на самом деле сидящим в жаркий вечер на крыльце и читающим, что сказал поутру президент Кулидж, если тот сказал что-нибудь». «И что, действительно существует такой город и такая улица?» «О да, и улица, и дома, и деревья, и газоны в точности такие, до последней травинки и плетеные колясочки на крыльце. Вы видели аэрофотоснимок этого городка? Это Уинфилд, штат Вермонт». Рюб усмехнулся и мягко добавил: «Не злитесь. Вам надо сначала все увидеть, только тогда и можно понять». Мы двинулись дальше по паутине мостков, ниже гудящих моторов и выше сотен и сотен ярких ламп. Мы прошли прямо над домом и над головой мужчины на ступеньках, и странно было подумать, что оторвись он от своей газеты и взгляни вверх, он увидит не нас, а только поддельное небо. Однако вверх он не взглянул, а продолжал читать газету, пока карниз не скрыл его от наших глаз. Повернув налево по другому мостку, мы пересекли стену и попали в соседний сектор. Сразу же стало прохладнее. Появилось ощущение сырости и дождя, и мы посмотрели вниз. Там, далеко под нами, лежал кусочек прерий, и через него протекал маленький ручеек. В дальнем конце сектора была рощица белых берез. В сущности, не рощица, а опушка более густого леса, уходившего за гребень холма. Я уже догадался, что большая часть леса просто нарисована на стене, но выглядело все очень правдоподобно. Почти точно под нами стояли три вигвама из сыромятной кожи, раскрашенные выцветшими кругами, ломаными линиями и похожими на палочки изображениями людей и животных. Над вигвамами поднимались струйки дыма. Перед одним из них, привязанный к вбитому в землю колышку, лежал щенок и грыз что-то, зажав между лапами. Пока мы стояли, лампы, освещавшие сектор, стали выключаться одна за другой. Мы даже слышали щелчки. И треугольные тени, ложившиеся от вигвамов на траву, сгустились, а в струйках дыма начали проскальзывать искорки. «Больше всего люблю эту сцену», — прошептал Рюб. «Штат Монтана, километрах в 100 от места, где сейчас расположен город Биллингс. Там внизу 8 человек, мужчины, женщины и даже ребенок. Все чистокровные индейцы племени Кроу. Пошли дальше». Почти бесшумно переступая войлочными ботами, мы по узкому металлическому мостку пересекли сектор и еще одну стену. Теперь мы оказались над вытянутым треугольником, над самой короткой его стороной, лицом к вершине. Снизу, почти к самым нашим ногам, поднималось белое каменное здание. Опять-таки оно было совсем не тем, чем, наверное, представлялось с фасада. Выложены были всего лишь две стены, поддерживаемые сзади трубчатыми лесами. У основания стен лежала грубая булыжная мостовая. Четверо рабочих в спецовках укладывали в трещины между камнями мостовой узкие полоски дерна и сажали пучки травы, которые брали из корзин. Булыжник заканчивался травянистым откосом, спускавшимся, казалось, к самой настоящей реке. Мутная рыжая вода медленно текла по одной стороне треугольного сектора к дальнему его концу. В этом белокаменном псевдоздании, стены которого доходили почти до наших ног, мне почудилось что-то знакомое, и я передвинулся дальше по галерее, чтобы получше рассмотреть его фасад. Боковая стена, вдоль которой я шел, была укреплена внизу контрфорсами, а потом я приметил, что фасад венчали две одинаковые квадратные башни. С боков на башнях выступали резные каменные фигурки. До одной из них при желании я мог бы дотянуться. Это были крылатые горгульи, фантастические фигурки на горловинах водосточных труб, а стена с контрфорсами и башни-близнецы принадлежали собору. Собору Парижской Богоматери. Теперь, наконец, я узнал его по фильмам и фотографиям. Рюб следил за мной и понял, что я узнал собор. Тогда он показал пальцем на ту сторону реки. Там, вдали, змеились грунтовые дороги, группками стояло несколько десятков приземистых деревянных и каменных домиков, а большую часть видимого пространства занимали поля и леса. «Средневековье», — усмехнулся Рюб, — «Париж весной 1451 года. То есть будет Париж, если удастся когда-нибудь довести всю эту дьявольщину до конца». Он поднял руку и еще раз показал пальцем. Теперь вдали за рекой я заметил человека в бежевых хлопчатобумажных брюках и синей рубахе, выпачканной краской. Великана, парящего над домами и деревьями, которые едва доходили ему до колен. В левой руке человек держал палитру и старательно выписывал лесные дали по контуру, нанесенному древесным углем на стене, по ту сторону мутной, медленно текущей сены. «Да чёрта, там еще работа осталась», — сказал Рюб. «Каждый камень собора надо соответствующим образом состарить кислотами и красителями. Как-никак, к 1451 году собору было уже несколько веков. Это, можно сказать, наш самый честолюбивый замысел. Но сомневаюсь, чтобы даже Данцигер верил в его осуществимость. Налюбовались? Тогда пошли дальше». Не останавливаясь, мы пересекли пустой сектор почти прямоугольной формы. Два человека внизу ползали на коленях, размечая пол полосками ткани и цветными мелками. «Не помню точно, что тут будет», — заметил Рюб. «Кажется, полевой госпиталь американских экспедиционных сил близ Вими во Франции в 1918 году». Мы смотрели вниз на часть укрытой снегом фермы в Северной Дакоте в середине зимы 1924 года. Воздух здесь был морозный, и через полминуты мы продрогли насквозь. Мы стояли над перекрестком в Денвере в 1901 году. Кусок улицы, вымощенный булыжником, трамвайные рельсы и бакалейная лавочка под ветхим навесом. Двое мужчин в халатах заносили туда товар. Рюб опять облокотился на перила рядом со мной и пробормотал. «Реконструировано на основе 70 старых фотографий. В нашем распоряжении есть отличнейший стереоскопический вид, плюс данные множества замеров на местности. Мы еще не кончили. Сейчас как раз завозят продукты, в точности соответствующие тому времени. Когда завезем, все станет так, как было когда-то. Можете не сомневаться». Он бросил взгляд на часы. «Есть еще несколько секторов, но нам с вами пора к Данцигеру». Мы повернули обратно. Я впереди, Рюб сзади. «А наш нью-йоркский объект и дублировать не надо. Мы с вами отправимся туда после обеда. Вы, наверное, проголодались? Недоумеваете? Устали и раздражены?» «Вот именно», — признался я. «Да и ноги гудят». Глава 4. Мы перекусили в кафетерии на 6-м этаже. В комнате без окон, ее освещал вездесущий дневной свет, площадью немногим больше стандартной гостиной, с полом, выложенным бледно-голубыми и желтыми плитками. Данцигер уже поджидал нас за столиком. Мы взяли подносы, и он помахал нам рукой. Перед ним был кусок яблочного пирога и чашка с бульоном, прикрытая блюдцем, чтобы не остыл. Мы с Рюбом принялись толкать наши подносы по хромированному выступу вдоль прилавка. Я взял стакан чая со льдом и бутерброд с ветчиной и сыром. Рюб — бифштекс по-швейцарски с овощным гарниром. Кассы в конце прилавка не оказалось, денег с нас никто не потребовал. Рюб, забрав свой поднос, заявил, что, мол, увидимся позже, и присоединился к мужчине и женщине, которые только-только начали есть. Я со своим подносом направился к столу доктора Данцигера и по пути огляделся. Кроме нас троих, в кафетерии было всего человек 7-8, да еще могло бы поместиться человек 10-12. Пока я, не садясь, разгружал свой поднос, Данцигер понял мои мысли и улыбнулся. «Да», — сказал он, — «предприятие наше небольшое. Наверное, самое небольшое из всех значимых для истории современных государственных предприятий. Приятно сознавать, что это именно так. В постоянном штате у нас всего около 50 человек. Со временем вы познакомитесь с большинством из них. При необходимости мы привлекаем людей и средства других государственных организаций. Однако действуем с расчетом, чтобы никто не понял, чем мы тут занимаемся, и не задавал лишних вопросов». Он снял блюдце, накрывающее чашку с бульоном, взял ложку и подождал, когда я сорву обертку со своего бутерброда, есть который мне, впрочем, совершенно не хотелось. Нервы у меня были взвинчены до предела, и аппетит не приходил. Вот выпил бы я с удовольствием. «Мы, — продолжал Данцигер, — обеспечиваем секретность не тем, что ставим на бумагах отпугивающие грифы, и не тем, что заказываем какие-нибудь значки для посвященных, а полной своей неприметностью. Президент, разумеется, знает, чем мы тут занимаемся, хотя, возможно, он не очень-то уверен, знаем ли мы это сами. А может, он и не помнит о нас. Кроме того, о нашем проекте известно, пожалуй, только двум членам правительства, нескольким сенаторам и конгрессменам и кое-кому в Пентагоне. Я предпочел бы обойтись без них, но ведь от них зависят наши финансы. Однако, в общем-то, жаловаться мне не на что. Я сдаю отчеты, их принимают, и претензий до сих пор никто не предъявлял». Я что-то пробормотал в ответ. Соседями Рюба по столу были девушка, которая танцевала «Чарльстон», и молодой человек примерно ее же возраста. Данцигер перехватил мой взгляд. «И еще два счастливчика — Урсула Данке и Франклин Миллер. Она была учительницей математики в школе в Игл-Ривер, штат Висконсин, а он — администратором магазина в Бейкерсфилде, Калифорния. Она для северо-дакотской фермы, а он для ВИМИ. Вы, кажется, видели, как он упражнялся в штыковом бое. Потом я познакомлю вас, а теперь хочу спросить. Что вы знаете об Альберте Эйнштейне? Ну, он носил свитер с пуговицами, длиннющую шевелюру и здорово знал математику. Совсем неплохо. Остается лишь немного продолжить эту характеристику. Слышали ли вы о том, что много лет назад Эйнштейн высказал гипотезу, согласно которой свет имеет вес? Пожалуй, самая невероятная мысль, какая только могла прийти человеку в голову. Собственно, до Эйнштейна она никому и не приходила, ведь подобная мысль противоречит всем нашим представлениям о свете. Данцигер внимательно посмотрел на меня. Мне было интересно, и я постарался дать ему это понять. Но астрономы нашли способ проверить гипотезу. Во время солнечного затмения они установили, что лучи света вблизи Солнца изгибаются в его сторону. Иначе говоря, притягиваются силы его тяготения. А из этого со всей неизбежностью следует, что свет имеет вес. Альберт Эйнштейн оказался прав. Он выиграл спор. Данцигер смолк и отхлебнул несколько ложек бульона. Мой бутерброд оказался вполне съедобным. Много масла и сыр неплохой на вкус. Только теперь я понял, что проголодался. А Данцигер опустил ложку, промокнул губы салфеткой и вернулся к прежней теме. Прошло какое-то время. Гениальный ум продолжал свою работу. И вот Эйнштейн вывел формулу Е равно МЦ квадрат. И да простит нас Господь, два японских города исчезли в мгновение ока, доказав, что он опять прав. Я мог бы говорить и говорить, список открытий Эйнштейна очень внушителен, но я перейду прямо вот к чему. Однажды он заявил, что наши концепции времени в значительной мере ошибочны, и я ни на минуту не сомневаюсь, что и на сей раз он прав. Ибо одним из последних его вкладов в картину мироздания незадолго до смерти было доказательство, что все его теории едины. Они взаимосвязаны, и каждый из них обусловливает и подтверждает все остальные. Вместе взятые они дают почти законченное объяснение тому, как функционирует Вселенная. И получается, что функционирует она совсем не так, как мы думали раньше. Пытливо глядя на меня, Данцигер принялся снимать красный целлофан с крекеров, какие обычно подаются к бульону. Я где-то читал о том, как он понимал время, но, по правде сказать, немногое понял. Он имел в виду, что мы ошибаемся в наших концепциях прошлого, настоящего и будущего. Мы считаем, что прошлое миновало, что будущее еще не наступило и что реально существует только настоящее. Ибо настоящее — это то, что мы видим вокруг. Ну, если вас интересует мое мнение, то я скажу, что и мне так кажется. Данцигер улыбнулся. Безусловно. И мне тоже. Это вполне естественно, и сам Эйнштейн на это указывал. Он говорил, что мы вроде людей в лодке, которая плывет без весел по течению извилистой реки. Вокруг мы видим только настоящее. Прошлого мы увидеть не можем, оно скрыто за изгибами и поворотами позади. Но ведь оно там осталось. Разве он имел в виду «осталось» в буквальном смысле? Или он хотел сказать... Он всегда говорил точно то, что хотел сказать. Когда он говорил, что свет имеет вес, он имел в виду, что солнечный свет, падающий на пшеничное поле, действительно весит несколько тонн. И теперь мы знаем, измерили, что это так. Он имел в виду, что чудовищную энергию, которая по теории связывает атомы вместе, можно высвободить в одном невообразимом взрыве. И действительно можно, и этот факт коренным образом повлиял на судьбы человечества. И в отношении времени он сказал именно то, что хотел сказать, что прошлое там, за изгибами и поворотами, действительно существует. Оно там на самом деле есть. Секунд 10 Данцигер молчал, вертя в пальцах красную полоску целлофана. Потом взглянул на меня и сказал просто. «Я физик-теоретик, до недавнего времени преподавал в Гарвардском университете. И мое небольшое дополнение к великой теории Эйнштейна состоит в том, что человек может и должен суметь сойти с лодки на берег и пешком пройти вспять к одному из поворотов, оставленных позади». Я старался как мог, чтобы глаза не выдали мелькнувшего у меня подозрения. Вот передо мной сидит, быть может, талантливый, располагающий к себе, но дико заблуждающийся старик, который как-то сумел убедить уйму людей в Нью-Йорке и Вашингтоне содействовать ему в осуществлении его невероятных фантазий. Неужели только я один догадался об этом? Видимо, нет. Ведь не далее, как сегодня утром, Россов пошутил, а если с горькой иронией, что я стал участником небывалого розыгрыша. Я задумчиво покачал головой. «Как это? Пешком вспять?» Данцигер допил остаток бульона, наклонил чашку, чтобы извлечь последние капли, а я доел свой бутерброд. Потом он поднял голову и взглянул мне прямо в глаза. И я понял, что он не сумасшедший. Чудак, да, заблуждающийся, очень может быть, но в своем уме. И вдруг я почувствовал. Я рад, самым настоящим образом рад, что попал сюда. «Какой сегодня день недели?» — спросил он. «Четверг». «А число?» 26-е, так?» «Я вас спрашиваю». 26-е. «А месяц какой?» «Ноябрь». «А год?» Я назвал, хоть и не совладал с улыбкой. «Откуда вы все это знаете?» Стараясь найти какой-нибудь ответ, я уставился на внимательное лицо Данцигера, на его лысый череп. В конце концов, я пожал плечами. «Не понимаю, какого ответа вы от меня ждете?» «Тогда я отвечу за вас. Вы знаете, какой сегодня год, месяц и число буквально по миллионам примет. Потому что одеяло, под которым вы сегодня проснулись, вероятно, хоть частично синтетическое. Потому что у вас дома есть, наверное, ящик с выключателем. Стоит повернуть выключатель, и на стеклянном экране появится изображение живых людей, которые станут болтать всякую чепуху. Потому что, когда вы шли сюда, красные и зеленые огоньки указывали вам, когда переходить дорогу. Потому что подметки ваших ботинок тоже синтетические и продержатся дольше кожаных. Потому что, если мимо вас пронеслась пожарная машина, она требовала себе дорогу сиреной, а не колоколом. Потому что школьники, которых вы встретили, одеты были именно так, а не иначе. И потому что негр, с которым вы разминулись на улице, посмотрел на вас искоса, да и вы на него тоже, но оба постарались не показать этого. Потому что первая страница «Нью-Йорк Таймс» сегодня именно такая, какой она никогда раньше не была и больше никогда не будет. И потому что миллионы, миллионы и миллионы подобных фактов встречаются вам день-деньской. Большинство этих фактов возможно только в 20 веке. Многие — только во второй его половине. Одни факты возможны только в этом десятилетии, другие — только в этом году или только в этом месяце, и некоторые, немногие, только в один определенный день, только сегодня. Вы, Сай, со всех сторон окружены бесчисленными фактами, которые, как 10 миллиардов невидимых нитей, привязывают вас к нынешнему веку, году, месяцу, дню, секунде. Он взял вилку, намереваясь ткнуть ею в пирог, но вместо этого поднял и постучал ручкой себе по лбу. «А здесь у вас еще миллионы невидимых нитей. Вы знаете, например, кто в настоящее время президент страны. Знаете, что Фрэнк Синатра мог бы уже стать дедушкой, что по прериям не бродят больше стада бизонов и что кайзер Вильгельм не представляет больше опасности. Что монеты у нас теперь чеканят из меди, а не из серебра. Что Эрнест Хемингуэй умер. Что все нынче делается из пластика, и что сколько ни пей Кока-Колы, жизнь от этого лучше не станет. Список можно продолжать бесконечно. Он составляет неотъемлемую часть вашего, да и общественного сознания. И он связывает вас и всех нас с тем днем и тем мгновением, когда единственно возможен такой и никакой другой список. Убежать от него нельзя, и сейчас я вам покажу, почему». Данцигер смял бумажную салфетку и положил ее на край тарелки. «Кончили? Хотите чего-нибудь еще?» «Нет, спасибо. Я сыт». «Не слишком обильный обед, зато полезный. Во всяком случае, так говорят. Пошли на крышу. Свой пирог я возьму с собой». Выйдя из кафетерия, мы прошли коротеньким коридорчиком и поднялись по цементным ступенькам к двери, ведущей на крышу. Утренний дождь прекратился. Небо почти очистилось, только на горизонте слались тучи, и несколько человек сидели здесь в парусиновых шезлонгах, подставив лица солнцу. При звуке наших шагов они повернулись к нам, иные попытались заговорить, но Данцигер лишь улыбнулся и помахал им рукой. Крыша была огромная. Целый квартал вара и гравия, самая обыкновенная крыша, если не обращать внимания на десятки новых рам потолочного освещения и целый лес труб и вентиляционных выводов. Пригибаясь, чтобы пройти под ржавыми растяжками более высоких труб и обходя попадающиеся там и сям лужи, мы добрались до пятна послеполуденной тени у подножия деревянной водонапорной башни. Данцигер жевал свой пирог, а я озирался вокруг. Вдали, к юго-востоку, виднелась громада Pan American Airways, в тени которой терялся весь район вокруг вокзала Grand Central. Еще дальше торчала серая верхушка Chrysler Building, а справа от нее и еще дальше к югу Empire State Building. За ним стояла почти сплошная стена тумана, уже подкрашенного желтизной фабричных дымов. К западу, всего в каком-то квартале от нас, протекала река Гудзон, напоминавшая мутный серый канализационный сток. Впрочем, таковым она и является. За Гудзоном высился крутой берег Нью-Джерси. К востоку между домами проглядывала узкая полоска Сентрал-парка. Данцигер махнул вилкой, целясь куда-то в невидимый горизонт. «Что лежит там? Нью-Йорк? И за ним весь мир?» «Да, конечно, можно считать и так. Нью-Йорк и весь мир, каков он есть сегодня. Но с не меньшим основанием можно сказать, что там лежит 26 ноября. Там лежит день, в который вы сегодня утром вошли, и он сплошь заполнен неизбежными фактами и фактиками, делающим его именно сегодняшним днем. Завтрашний день будет почти таким же, и все же не совсем. Где-то какие-то предметы придут в негодность, сегодня их используют в последний раз. Треснутая тарелка, наконец, разломается, волос другой поседеет у корня, даст о себе знать первый признак болезни. Кто-то, живой сегодня, завтра умрет. Какие-то строящиеся здания окажутся на шаг ближе к завершению, а другие — к сносу. И там, вдали, с той же неизбежностью будет лежать немножко другой Нью-Йорк и другой мир, и, следовательно, другой день. Данцигер пошел к краю крыши, на ходу дожевывая свой пирог. «Неплохой пирог. Попробовали бы. Я позаботился, чтобы у нас был хороший повар». На крыше было славно. Солнце, отражаясь от ее поверхности, приятно грело лицо. Мы остановились у края, опершись на балюстраду. Данцигер опять махнул рукой в сторону города. «Перемены, происходящие от одного дня к другому, как правило, слишком незначительны и не бросаются в глаза. И все-таки эти крохотные ежедневные перемены привели нас к современности от тех лет, когда вместо светофоров и воющих пожарных машин мы увидели бы отсюда возделанные поля, ручьи и рощи, пасущихся коров, мужчин в треуголках и британские парусники, стоящие на якоре в чистых водах Ист Ривер под сенью прибрежных деревьев. Когда-то все это было именно так, Сай. Можете ли вы сегодня разглядеть это?» Я старался. Я пялился на бесчетные тысячи окон, прорезанные в сотнях закопченных стен, и вниз на улицы, почти насквозь забитые крышами машин. Я чился повернуть историю вспять и рисовал себе деревенский ландшафт и человека в башмаках с пряжками и белом парике с косичкой, вышагивающего по пыльной грунтовой дороге, которую называли «Широкий путь» — Бродвей. Чился и не мог. «Не можете, правда?» «Разумеется, не можете. Вчерашний день вы способны увидеть. Во всех своих основных чертах он еще цел. Многое осталось от 65-го, 62-го, 58-го годов. Кое-что осталось даже от 900-го. И несмотря на однообразные стеклянные коробки, настроение уроды вроде Pan American на все другие преступления, совершенные против природы и людей...» Он помахал рукой перед своим лицом, будто стирая их с глаз долой. «Существуют еще и фрагменты более ранних времен. Отдельные здания, иногда группы зданий. А подальше от центра сохранились целые кварталы, стоящие на своих местах по 50, 70, 80, а то и по 90 лет. Есть местечки, которым больше 100 лет, а иные помнят даже Вашингтона». На крыше появился Рюб в легком пальто и фетровой шляпе и вежливо остановился в нескольких шагах от нас, вне пределов слышимости. «Эти уцелевшие остатки, Сай...» Данцигер еще раз ткнул вилкой в горизонт. «Дошли до нас от дней, некогда таких же реальных, как сегодняшний, лежащий перед нами. Это фрагменты яркого утра в апреле 1871 года, серого зимнего дня 1840-го, дождливого восхода 1793 года». Он мимолетно, краешком глаза взглянул на Рюба, затем вновь на меня. «Каждый такой вещественный пережиток, по моему мнению, нечто вроде чуда. А вы когда-нибудь видели Дакоту?» «Что-что?» Он кивнул. «Если бы вы ее хоть однажды видели, то запомнили бы и название. Рюб!» Рюб выступил вперед, как бойкий лейтенант, являющийся на вызов полковника. «Покажите, пожалуйста, Саймону Дакоту». Покинув стены бывшего склада, мы с Рюбом двинулись на восток, к Централ-парку. Плащ и шляпу я забрал по пути на первом этаже. Затем мы повернули на Уэст-Драйв, аллею, проходящую по парку у самой западной его границы.